Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире с вами в прямом программа «Зеркало» на Народном славянском радио. Сегодня в студии со мной мы собрались вот, все наши долгожданные сказители, которые сегодня находятся в Москве. Это Виктор Луговой. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Лена! Парапсихолог и биоэнергетик, напомню тем, кто еще не знаком с Виктором, а также Дмитрий Жуков, он является научным сотрудником Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Здравия тебе, Виктор. Тема нашей сегодняшней беседы об энергиях взаимодействия, об энергетических полях, которые нас окружают и которые мы сами создаем. И что тут сказать? Какую энергетическую цепочку человек запускает? Вот задумывается ли он над этим, как вот он формирует свою энергию, как он выражает те или иные мысли, те или иные эмоции? Мы, скорее всего, об этом мало задумываемся. И как работает эта цепочка, тем более. Но мы знаем все, что все есть энергия, и наше взаимодействие – это прежде всего взаимодействие энергетического характера. То есть мы создаем какую-то энергию, отдаем ее вовне и притягиваем по закону космического притяжения подобное. А потом иногда жалуемся, почему мы не то притянули. Вот сегодня мы и поговорим о том, что вот, ну, я так думаю, что лучше на конкретных примерах, может быть, даже на себе говорить. Вот все начинается, допустим, с меня, да? Вот какие мысли у меня в голове, как они формируют эмоциональную окраску, вот какую эмоциональную энергию формируют эти мысли, как я уже затем выражаю эти мысли вовне, да? Вот, как я своими эмоциями, вот этой своей уже какой, осмысленной энергией, как я притягиваю что-то из окружения, да, и тем самым то есть формирую какие-то события вокруг себя в своей жизни. Вот такое вот взаимодействие. И вот как вот работает эта цепочка? Вот, именно вот, ну, далее по цепочке, наверное, уже происходит взаимодействие с друг с другом. Сначала я там формирую свои мысли для себя, вроде бы как-то обдумываю. Дальше я, значит, начинаю влиять не только на себя, но и на других. Ну, мы об этом будем говорить постепенно. И первый вопрос хотелось бы тебе, вот, Виктор, задать. Как вот эта цепочка формируется? И насколько важно человеку понимать эту цепочку? Благодарю, Лена. Давайте мы вспомним, что мы суть энергии. Мы состоим из энергий. И наша суть – это свет, это любовь, это все, весь спектр энергии, который присутствует на Земле. Почему говорю «на Земле»? Потому что те энергии, которые являются сутью нашего духа и души, на Земле присутствуют в малых количествах только для того, чтобы мы постоянно поддерживали эту связь со своими изначальными родами. Остальные энергии, которые мы получаем здесь, или которые нами управляют или нам помогают, это энергии низких трехмерных планов, в данном случае на Земле, потому что Земля сейчас она переходит в пятое измерение, а значит, ее вибрации повышены до пятого уровня. У нас люди, которые уже просветлились, они находятся с пятого и выше. Все, которые идут туда, кто является так называемыми воинами света, светлячками, они, конечно, сейчас с четвертого в пятое переходят. Остальные практически находятся, большая часть, на границе третьего и четвертого измерений. И задача практически сейчас одна. эти вибрации, эти энергии как бы использовать. Как это работает? Когда мы здесь, как ты говоришь, я о чем-то подумала. Откуда пришли эти мысли? Мысль, так, да. Давайте мы начнем, вспомним, что когда мы сюда идем, мы формируем задачу, мы формируем план, мы формируем, будем так говорить, условия нашего прохождения земного плана, мы выбираем тело, мы тело выбираем в соответствии с задачами, которые нам нужно пройти на Земле. Мы выбираем среду родителей, значит, место жительства или место рождения. Дальше потом место жительства, где мы будем жить, где мы будем там жениться, работать там, и так далее. Формировать свои так называемые, раскрывать себя как энергетическое существо. Но физическое тело нам нужно для того, чтобы мы могли заземлиться, заякориться. И фактически земной магнетизм как раз является основой прохождения этого пути, чтобы мы не улетали. Потому что там, когда мы находимся в тонких планах, мы бесплотные существа, там нет притяжения. Там есть свет, там есть благость, там есть любовь, мы в этом купаемся, и нам всем хорошо. Здесь же ситуация другая. Здесь плотный план, здесь плотное тело, здесь более низкие вибрации, и эти энергии, они нас придавливают. Мы, когда сюда идем, мы флешку с нашей программой вставляем в матрицу, которая управляет жизнью на Земле. Почему? Чтобы оттуда поступали импульсы, вот как в компьютере. Нужно, как сказать, нам посмотреть что-то. Мы флешку вставили, информацию открыли, и дальше она начинает нам помогать решать тельные вопросы. То же самое. В компьютере мы еще можем не только флешку вставить, но и просто как бы поискать. Правильно. В интернете. Да, но здесь задача другая. Здесь задача у нас как раз была именно, чтобы эта флешка открыла, или точнее матрица использовала ее для нашей тренировки. Мы же здесь за этим, мы же здесь за опытом. Здесь главная задача нам получить те опыты, которые мы либо недоработали, либо недоосознали, либо недопрошли, либо что-то не получилось в прошлых воплощениях, где мы пропустили какие-то моменты, перепрыгнули и так далее. А нужно, сейчас же этап какой? Эти все опыты нам нужно собрать воедино, и мы их так и собрали в свой контракт, в свой сценарий так называемой этой игры. И теперь вот этот сценарий, он развернут перед нами, и мы по нему идем, мы по нему живем. Мы таким образом в каждом дне проживаем те энергии, которые нам нужно доосознать. Это первое. Поэтому мысли приходят вот оттуда, из матрицы. Наш ум, эго-ум, является той приемной антенной, которая принимает эти энергии, или точнее, эту информацию, как энергию. Мыслеформы. Да, мыслеформы, да? И так далее. Формируются эти мыслеформы от мыслеформ человечества, которые находятся на Земле, с которым мы все связаны. Потому что мы едины. Образно говоря, 4,5 миллиарда светлячков, то есть тех ангелов, о которых я говорил. Раньше я говорил про 7,5. Количество уменьшилось. Да, сейчас как бы разделили. Высветились. Разделили тех, которые, да, являются 4,5, это так называемые воины света, ангелы из Великого Центрального Солнца. И 3, это те, которые были клонами, биороботами, значит, первого-второго уровня, как сказать, развития и так далее. Это вот все, которые находятся на Земле. Плюс еще есть же другие сущности, которых мы не видим. И вот когда мысль приходит из матрицы, ум ловит, причем это не одна мысль, это поток мыслей, форм, которые идут постоянно. Наш ум выхватывает то, что в нас звучит как неотработанный момент. То есть, образно говоря, я чего-то боюсь. Ум, естественно, выхватывает из этого поля мысли, формы такие, которые как раз активируют страх. Почему? Потому что я внутри себя держу энергию страха. Неважно, о чем этот страх. Страхов много. Суть одна. Этот страх является тем магнитом, который начинает притягивать эти мыслеформы страха. То есть зеркало. Нам зеркалят как угодно. Люди, события, ситуации, с телевизора, значит, с радио, в газетах и так далее, и так далее. Не имеет значения, кто и как. Даже животные, они также нам показывают то, в каком состоянии мы находимся. И поэтому, когда мы, и как я говорил в одном из эфиров, когда пролетают мысли формы, если мы с ними не взаимодействуем, то есть, образно говоря, не цепляем их и не останавливаем, они просто текут. Они все время текут. Могу я как бы не цеплять, то есть научиться так, что ну вот текут они, допустим, я не хочу цеплять эти мысли. Так а мы для этого здесь и собрались? Мы же здесь для этого и собрались на земле, для того, чтобы научиться именно не цеплять эти мыслеформы, а позволять им сквозь нас проходить. Понятно. Позволять им сквозь нас не просто проходить, а вот я рассказывал, да, машины по дороге просто двигаются. В разные стороны, туда-сюда. Двигаются люди в разные стороны. Мы стоим на обочине и наблюдаем. Мы можем наблюдать. Можем просто отвернуться и вообще туда не смотреть. Но мы же не просто смотрим. Мы выборочно, кто-то нас зацепил, не знаю, там, форма машины понравилась, еще чего-то. Человек, который проходит мимо, это мысль, это образ человека, да? Мы его останавливаем и начинаем с ним взаимодействовать. И вот здесь начинается уже дальше разворот спектакля. Но это делаем мы. Понятно. Это если вот кратко, вот так. Понятно. Дмитрий, какое твое видение вот по этой цепочке мысли, эмоции и так далее? Мне бы хотелось как бы немножко вернуться в начало, как бы, да. То есть мы уже как бы априори как бы говорим о том, что человек – это вот некая энергетическая сущность. Дело в том, что ведь не все в это как бы это понимают. Дело в том, что в большинстве своем люди просто неким на интуитиве чувствуют, что что-то вот вокруг них происходит не только то, что они делают своими руками, там, ногами или еще чем-то. То, что они делают, это вот физический как бы мир, да, который мы видим, ощущаем, можем его потрогать тактильно, там, да, понюхать, почувствовать. А все остальное, это говорят, что, ну, да, так сказать, это внутри нас там что-то такое сидит, которое вот имеет какую-то симпатию к чему-то антипатию, ну, это вот мои чувства. Очень мало людей задумывается, откуда эти чувства берутся и что это такое вообще. Виктор уже как бы сказал более, так сказать, углубленно, показал вот всю эту систему, как она действует. На самом деле ведь действительно человек – это чисто энергетическое существо. То, что мы видим, ощущаем вот через свои пять органов чувств – это то физический мир, который мы видим. Да? Вот. Кроме него существует… Он вообще маленькая часть того мира, который нас окружает. Весь наш мир – это мир энергии. То есть, по сути дела, человек – это действительно одна единая энергетическая структура. Причем, кроме человека, действительно существует огромное количество других энергий. В силу того, что мы как бы в это не верим, мы можем иногда, например, думать, а что-то вот мне сегодня грустно, или как-то вот что-то такое произошло, я не знаю, но что-то такое вот меня как-то в какой-то минорный лад, так сказать, там определило. Это тоже, есть некие другие энергии, которые нас окружают, они влияют на нас, просто мы этого не осознаем. Этот мир, он полон не только нами, но и многими другими существами, которые нас окружают. И, собственно говоря, если человек начнет себя рассматривать как энергетическое поле, сгусток энергии, он совершенно по-другому увидит мир, его окружающий. Он начнет понимать вообще, откуда что берется. У нас вообще изменится представление о жизни. То, что мы имеем сегодня, такой вот материалистический, как бы зацикленный мир, он исчезнет. Мы вдруг начнем вообще жить по-другому. Мы начнем чувствовать какие-то вещи и понимать, что это так. Которые сейчас, например, для нас это просто сказка какая-то. Те же самые, например, вещи, которые на нас влияют и заставляют нас там совершать какие-то иные поступки. Это же ведь тоже. Дело в том, что кроме нас существуют и как бы враждебные нам сущности, которые не являются органическими существами, да? Они неорганические, их множество, их много, и каждый из них по-своему влияет на нас. Пока мы не научимся определять это и не научимся защищать свое энергетическое тело, да, они будут питаться нами, они будут делать дырки в нашем энергетическом теле. А мы будем как бы подставляться. О защите мы еще поговорим. Да. Вот, я к тому, что надо понимать о том, что весь этот мир – это и есть мир энергии. Мы, как физические существа здесь, это маленькая только частица нас, как таковых. Верно так. Ну, да, мы все-таки формируем энергию, эмоции содержат энергию. Мы есть энергия, да. И выражаем ее вовне. Ну, тут, о чем мы говорим? О том, что как вообще нашу жизнь улучшить, да? Для чего, точнее, мы затеяли этот разговор? Чтобы жить лучше, да? Начать чтобы надо с того, веселее. Чтобы осознать себя да. как энергетическим существом, так скажем. Хорошо, тогда давайте перейдем вот к той теме, что мы не только на себя оказываем влияние, не только ответственны за свою судьбу, да, как энергетическая да. сущность, за ту энергию, которую мы излучаем, но и теперь давайте остановимся на том, а как мы друг на друга влияем. Вот мы сейчас вот тут вот сидим втроем, рядышком, наверняка есть какое-то у нас влияние друг на друга, да? Обязательно. Вот, расскажите. Скажи, пожалуйста, Виктор, как ты каждый человек, видишь его? Каждый человек – это энергетическое поле. Он излучает это поле вовне, потому что генератор находится внутри. Здесь у нас исток, который связан с нашим высшим «я», с нашим истоком энергетическим. Здесь у нас тот центр, который определяет суть любовь. И если этот центр закрыт, то есть это тот поток, который связан с Творцом. Как мы говорили, Бог есть любовь. Бог внутри, Бог в сердце. И если каждый осознает, что Бог находится в сердце, и если мы с этим будем соединяться, мы будем излучать любовь. Потому что это наша суть. Но, как правило, это немножечко не так. У каждого из нас в трехмерном мире матричного пространства, в котором мы пребываем и куда мы пришли изначально, до 12-го года, когда мы находились и проживали достаточно большое количество вот в этом трехмерном пространстве дуальности, где была борьба. Борьба за выживание, доигрывание старых программ и так далее, и так далее. Мы это поле, или точнее то, что мы проживали, вот эти программы, они формируют те энергии, которые мы излучаем. Если мы пришли, например, вот сейчас фонит тема очень... Часто, сколько вот я смотрю в разных соцсетях, первая тема, которая фонит. Фонит тема предательства. Нас предали, нас предают, нас обманывают, нас то и сё и так далее. Я периодически какие-то комментарии свои выставляю или как бы разлюди добавляются ко мне на странице, называется друзья, да. Друзья, да. Я, естественно... Периодически свое мнение о том, что, о чем они пишут и что это такое, высказываю. И вот здесь вот есть то главное непонимание. Непонимание главное заключается в чем? Все говорят об эмоциях. И когда говорят, вот меня предали, и вот как они могли, или как тот мог, вот он такой-сякой, а я вот такая хорошая, и вот и я хочу, чтобы вот там был, вот что-то пришло такое, чтобы вот оно меня тут любило до слез, и так далее, и так далее. Я мягко говорю, что мы пришли сюда с программой. Например, программа предательства. Мы специально эту программу вшили для себя, потому что она у нас не отработана. А значит, если она у нас не отработана, эта программа, эти энергии у нас будут бурлить. Но надо осознать, прежде всего, что мы сначала активируем эту программу. Каким образом? Например, мы отказываемся от себя. Это как называется? Предательство. Мы перестаем себя любить, когда, например, мама с папой какие-то вещи между собой отрабатывают, какие-то вот программы, которые не отрабатывают. Мы к этим программам имеем косвенное отношение. Но мы видим, например, у папы с мамой там идут разборки. Мы понимаем, что мы не можем занять чью-то позицию, потому что и папа, и мама нам дорог одинаково. И мы видим, что раз они между собой, боги на земле тут выясняют отношения чуть ли до смертоубийства, значит, они не любят себя, а значит, они не любят меня, а значит, я недостоин любви и так далее, и так далее. И ум уже рассказывает там... И здесь начинается семейное энергетическое взаимодействие. И вот вступает здесь, в поле, да. семейное поле, да. энергополе. Вот это вот как раз есть активатор, и мы закрываем свое сердце, и это первое, как мы себя предаем. Мы перестаем себя любить. А дальше уже мы начинаем подстраиваться под желание папы или мамы, или под желание обоих. Мы подстраиваемся дальше в школе, или в детском саду, в школе, в институте, на работе и так далее, и так далее, и так далее. Потом появляется у нас там он или она, и мы в такой порыве любви там, или в страсти, и мы входим в эти отношения, потому что наконец-то появился кто-то, кто меня полюбил. А он, сволочь, через некоторое время говорит: я тебя больше не хочу. И начинает уходить, а я тут брошенная. А значит, что? Значит, вот тут все предают. А на самом-то деле мы уже до этого себя предали несколько раз. И задача его была в том числе показать, как мы себя предали, как мы себя не любим. И эти энергии, и это поле, оно фонит всегда. А что такое тема предательства, когда мы ее не осознаем? Мы держим напряжение, мы держим контроль. Образно говоря, вот у меня фонит тема предательства. Сидит рядом со мной красивая женщина. Какая у меня энергия? Напряжение, контроля. Значит, я не доверяю. Почему? Ну, во-первых, потому что раз она красивая, значит, она уже стерва. Почему? Ну, во-первых, потому что я еще не знаю, но она мне может отказать. Это давайте с этого начнем. А раз она мне откажет, значит, что? Я очередной раз брошенный, значит, недостойный, всякий разный и так далее и тому подобное. Значит, что? Я хочу быть хорошим. Я создаю, одеваю маску. Некое энергетическое поле этой хорошести. Да, этой хорошести, этой мягкости, пушистости. Вот сверху вот этот вот. Но я могу тебя прочесть. Искренне ты это создаешь или не искренне? Я могу тебя прочувствовать. Откуда? Откуда? А вот я не знаю, но я вот как бы нутром чую. Вот. Так вот, у нас есть несколько точек, которыми люди чуют. Одни говорят: вот я той пятой точки, на которой сижу, я все чую. Хорошо. Может, я чую вот этим местом. Это если так вот пошутить. Вообще-то, если мы находимся внутри, то есть, образно говоря, мы не вовлечены вот в то внешнее пространство, которое вокруг нас происходит. Это же тоже поле. Наше поле. Да? Что притягивает? Если у нас внутри есть программы, которые фонят, вот как Дима упомянул, что вот загрустил, или там, например, накрыло, вот меня накрыло, я хочу пострадать. Что это? Это программа, просто одна из программ поднялась и говорит: вот я, что ты будешь делать? И если неосознан, в это время ты не здесь. Ты будешь что-то с этим делать. Либо бороться, либо там от нее отказываться. Или как некоторые... А если ты видишь уже, вот осознаешь, что ага, пришла вот эта мысль неспроста и так далее, да, то какие тогда твои действия? Мои действия просты. Я принимаю сразу. То есть я просто принимаю эти энергии. Или эту ситуацию. Или этот поток. Или вот то, что происходит. Почему? Оно пришло для того, чтобы я с этим разобрался. Как? Принял из состояния расслабленности. Когда я принимаю это, я осознаю, во-первых, с благодарностью, что это пришло то, что мне нужно уже отпускать. Оно просто поднялось из глубины моих программ, из глубины моего вот этого программного обеспечения. То есть получается, что эта энергия пришедшая, она сначала может тебя опустить, да, в твоих вибрациях, если это груз, тоска, печаль. А потом, когда ты уже осознал и принял, то есть принятие, вот себя принятие, оно тебя уже начинает поднимать. Благодарность. Разные это в вибрациях уже начинает поднимать. Разные направления. Если ты неосознан, она тебя захватывает. Это, образно говоря... Мы часто видим воронки. Я тебе говорю, что если ты осознан уже. Если я осознан, тогда получается, идет захват потока, ну, как энергии, которая вот хочет меня втянуть вот в эти страдалки. Или вот в этот там какой-то там страх или еще что-то. Да? Идет захват. Если я пропускаю этот захват, когда он меня захватывает, то это как воронка такая. И меня туда, уже мою энергию высасывают. Образно говоря, не я туда физически улетаю, а мою энергию просто с меня раз и стягивают. Туда. У нас то, что Дима говорит правильно, много сущностей, которые мы подпитываем своей энергией неосознанно, будучи неосознанными. И здесь очень важно, чтобы мы сразу же, как только мы заметим, вот как я замечаю, и энергия вот она, мысль пришла или там приходит нечто, я это замечаю. Хорошо. Я просто принимаю это. И не ввинчиваюсь. не ввинчиваюсь вот в этот процесс. А значит, что происходит? Это как вот воронка пытается образоваться, а я, не ввинчиваясь, прохожу просто над ней, касаясь, а может и не касаясь. А если слегка ввинтился и тут же осознал тогда? То тебя просто останавливает, как мне вот один человек, с которым мы работали, он говорит, мне присылает моя бывшая подруга письмо, что... Ну, на смс-ке, что я сейчас расскажу твоей дочери и твоей, да, расскажу, какой ты там то-то-то-то. И он говорит, мне так, я чувствую, вот идет захват такой вот ярости, гнева. И я так понимаю, что стоп, а мне зачем это? А чего я боюсь? Ну, пускай расскажет. Ну, пускай расскажет дочери. Он говорит, я чувствую первое, что я почувствовал. Ощущение, как будто у меня прилив энергии. То есть я не скачал, то есть с меня вот не это скачали, не скачали, а да. То есть ты сохранил, поднял, ты сохранил вот этот поднял. Потенциал свой, и ты его почувствовал. Может быть, даже и поднял свой потенциал, потому конечно. Что само принятие, оно да. поднимает конечно. Вибрации. Это повышает энергии, вибрации, да. И тогда ты чувствуешь вот этот и подъем, и состояние, что ты не скачался, не, опять не сбросил то, что ты не должен был сбрасывать, потому что это энергия жизни, которая тебе нужна для вот этого прохождения пути. И тогда... Ты чувствуешь себя совершенно по-другому. Ты начинаешь просто улыбаться. И тебя не касается, что там будут говорить, что там будут писать, как они будут тебя обсуждать. Как я говорю, вы меня хоть бейте, если меня рядом нет. Мне безразлично. Почему? Не потому, что я безразличен. Нет, я просто в этом не участвую. А значит, меня это не трогает. Точно так же, как нам оттуда говорят наши кураторы. Если вы не ввинтились... Если вас не захватил страх, не захватила любая другая низкочастотная энергия, вы не скачали энергию, а значит, вы ее сохранили, приумножили. Угу. Вот об этом идет речь. Понятно. Дмитрий, как ты ввинчиваешься, не ввинчиваешься вот я в таких ситуациях? Я бы хотел, Лена, обратить внимание на такой момент. Вот, и ты, и Виктор, говорите о том, о том, что осознаете, это как бы само собой естественная вещь. На самом деле это не так. Угу. Ведь человеку очень сложно о себя осознать. Мы можем просто на простом примере в этом убедиться. Когда мы идем куда-то, например, утром просыпаемся, идем на работу, о чем мы думаем? О чем угодно. О каких-то проблемах, которые были вчера, нерешенных, там нужно было что-то сделать, куда-то зайти. В это время мы движемся. Неосознанно. Ну, да. У нас постоянно идет диалог с самим собой, внутренний диалог. Осознанно никакой нет. Кто эти двое, ты мне скажи. Какой-то там в это диалоги. Время, так сказать, свистит там милиционер, что ты неправильно переходишь улицу. Ты начинаешь там пугаться, что-то вздрагиваешь, еще что-то. Ты неосознанно все это делаешь. Тут тебя турникет обрешило. Осознание – это великая вещь на самом деле. Его надо тренироваться, его надо... практиковать, потому что только оно может защитить энергетическую сущность человека, любого. Потому что, как и правильно Виктор здесь очень красочный пример привел с этой воронкой, пока ты не будешь осознавать самого себя, тебя будет затягивать любая воронка. Ну, да. Какая угодно. Из тебя будут черпать энергию, кто только может. Так мы здесь и собрались для того, чтобы первое, поговорить что о надо том, сделать, как осознавать это, конечно, себя. Научиться именно осознавать себя. Осознанность – это как бы ключ к нормальному, что ли, существованию человека в этом мире. И пока он этому не научится, а это действительно сложно научиться. И, в общем-то, существует очень много техник. Говорят о медитации, например, там, да, тоже вот она как бы, то есть прекращение своего внутреннего диалога и попытка вообще не думать ни о чем. Вот момент ты сидишь и стараешься просто не думать ни о чем. Попробуйте так сделать. Ты же не можешь так жить, не думая ни о чем. Жить не это надо. Это будет неинтересно. Но это вы, когда будете идти, например, по улице и думать не о том, что там вчера, так сказать, ты не сделал, там, о не том, постирал, что там или еще что-то. Светит, да? А посмотреть на эти дома, мимо которых ты проходил тысячу и один раз. Ты вспомнишь о том, хоть какая там где-то трещинка на фундаменте или еще что-то? Нет, потому что ты проскальзываешь все эти тысячи один раз мимо. Да. Посмотри, какой красивый дом, какой он большой, какие у него окна. Там вот какой-то разбитый, а это вот какой-то красивый, там и что-то такое, цветочек стоит какой-то интересный. Вот тут газончик, тут цветы растут, тут еще что-то происходит. Вот это и есть осознанность. Да. То есть ты себя начинаешь осознавать как некая величина в этом мире. И совершенно мир по-другому. Откроется опять же для тебя. Вот когда находишься на пенсии, тогда начинаешь все это прекрасно осознавать. Это надо делать не только на пенсии, ну, это конечно, надо делать да, уже это сейчас. Надо у детей, я так думаю, учиться. Они как раз сознательно ведут себя, когда ты их даже за руку ведешь, а он по сторонам, а где что, поскольку мы не умеем этого делать, мы подвержены всяким вот этим влияниям, этим смс-кам, которые, так сказать, тебя пытаются... Кто пытается на самом деле? А теперь все идут в телефон, смотрят. С тебя пытается что-то вытянуть, какую-то энергетическую твою. Если ты умеешь это все как бы абстрагироваться, ты соскальзываешь, он теряет тебя. То есть он попытался к тебе присосаться, чтобы выкачать, а не получилось. И часто это как раз имеет обратный эффект. То есть человек, который это пытался сделать, но это мы, наверное, потом поговорим еще, он получает как бы совершенно другое. Вот. Согласились. Я бы, если можно, немножко бы расшифровал, что такое осознанность. Мы говорим об этом много, но есть у меня ощущение такое, что у большинства людей нет понимания, что же это такое. Согласен. Если говорить по существу, то осознанность – это внимание, сосредоточение внимания внутри себя на своих ощущениях. То есть ты идешь по улице, если ты находишься внутри, в своем, то есть фокус внимания у тебя внутри на ощущениях. Образно говоря, вот тот пример, который Дима говорит, засвистел свисток полицейского, да? Если ты внутри, то он на тебя не действует никак. Ты даже не поймешь, что он свистит тебе или кому-то. То есть ты, находясь внутри, 10% снаружи, максимум 20%. Тебе вот так достаточно для того, чтобы видеть вот все то, о чем Дмитрий говорил. Но фокус внимания должен быть внутри. Это основа. А если мы идем и мы изучаем трещины на этом самом, какие цветочки растут, а какие машины едут, а какие люди идут, а в чем они одеты и так далее, тебя нет. Ты там изучаешь этот мир. Подожди, Виктор, я тебя перебью. А если я нахожусь в себе и смотрю из себя? Так это и созерцание. Конечно. Созерцание, почему? Да. Потому что тогда ты не оцениваешь никого. И даже цветок, который цветет и тебе он понравился, ты им любуешься. Но ты не создаешь, не даешь оценку. Дмитрий, в принципе, о том же и говорит. Но я просто говорю, уточняю, что такое осознанность, потому что мы говорим об осознанности. А что это такое? Вообще-то, как ее натренировать? И я говорю об этом. А тренировка заключается в том, что даже в медитациях не нужно останавливать диалог, а точнее мыслепоток. Мы его не можем остановить. Это поток, который никогда не прекращается. То же самое, как информационный поток на Землю. Он никогда не прекращается. Он через нас проходит постоянно. Другое дело, мы его слышим или не слышим. Другое дело, мы его принимаем, умеем принимать или не умеем. Здесь вопрос в этом. Если мы в тишине, если мы не ввинчиваемся вот в такие захваты мыслеформ, которые летают мимо нас и сквозь нас, то тогда мы слышим пространство. Мы его чувствуем. Мы чувствуем поле каждого человека. И у каждого человека свое поле. И мы его не только чувствуем, мы же вот сидим, проникаем нам в поля комфортно, друг друга, нам комфортно или некомфортно. Или мы сидим, рядом еще люди, и мы чувствуем, какая здесь энергетика. Мы вообще-то зашли, вот как я, например, захожу, неважно куда, в магазин, фитнес там и так далее. Мне достаточно просто вот поле так. И я понимаю, что здесь происходит. Но оно меня не захватывает. Я просто понял, сейчас энергия здесь такая. Да, вот знаешь, я тебя перебью, я это прочувствовала, то, о чем ты говоришь, вот это вот ощущение поля, когда я вот тут недавно летела в самолете, я зашла в самолет, я сразу почувствовала вот это вот напряжение, которое там присутствовало. Все сидят в масках, все вот так вот на тебя смотрят, и вот это вот, боже, прям вот, даже вот я как-то так внутренне содрогнулась, но потом я поняла, так, поле. А зачем ты зашла без маски? Мне не надо. А зачем ты зашла без маски? А меня, между прочим, никто даже не попросил ее одеть. Так они же поэтому на тебя так и посмотрели, что как так? Как ты посмел? Нас тут всех одели, а тебя нет. Понимаешь? Это вот и есть. И это поле напряжения. Точно так же я прилетел в Москву. Это не один человек был, а целый салон самолет. Это предела. А тут я прилетаю в Москву в пятницу. Я с самолета схожу, с рапа точнее. И пока я иду к автобусу, я понимаю, тут такая плита давит просто, вот как пресс. Хорошо. Вот так вот нам здесь в Москве живет. Я вдохнул этот прест, эту плиту в себя, пропустил ее сквозь себя и стал над плитой. И хожу и кайфую, а плита давит. Куда? Вот, наверное, так же я и в самолете, ты понимаешь? Я вот как-то интуитивно, не так как бы научно, как ты объясняешь, но тем не менее интуитивно я тоже поднялась над этой ситуацией и комфортно уже летела, несмотря на то, что там все в масках сидят. А рядом с нами люди начали снимать маски. У нас мы летели, это напряжение же специально сейчас поддерживается. Вы смотрите, телевидение не выключается в соцсетях постоянно, в трамваях, в автобусах, в метро, маски, маски, перчатки в магазинах, везде. Это о чем говорит? Это создается искусственное поле напряжения, и страх поддерживается. Это специально создается такая ситуация для того, чтобы мы получили прививку, максимальную прививку от страха. Это первое. Второе. Сейчас светлячки, боли света, которые более осознанны, которые находятся на переднем рубеже. Те энергии, которые идут оттуда, как вот то, что мы называем энергией COVID-19, да, не созданные земным умом человека, а именно оттуда для того, чтобы мы научились принимать. Ведь смотрите, мы живем сейчас во время единения всего. Но мы готовы, даже с собой мы не готовы соединиться полностью. А мы постоянно боремся. Нам это не нравится, то не нравится, нам туда не хочется, здесь нас прессуют, тут нас используют, тут нас еще чего-то. А ведь задача как раз заключается в том, вирусы – это же энергии. А мы что с вирусами делали? Убивали. Антибиотики – это как пулеметные очереди, которые просто косят, косят, косят и косят. Надо с ними дружить. А надо их принять, потому что это такие же энергии, как и все остальное. И вот задача этого ковид в том числе заключается в том, чтобы мы научились эти энергии принимать. И светлячки, которые сейчас, вот те воины света, которые более осознанны, они сейчас, кстати, проживают вот это с этим ковидом, проходя его вживую каждый день. Для чего? Чтобы, во-первых, иммунитет прошел, иммунитет, мы, как бы сказать, получили вот эту прививку от этого всего, и второе, мы приняли эти энергии. Приняли, трансформировали через любовь, то есть пропустили сквозь себя, через свою любовь, которой мы являемся. И они тогда по-другому начинают трансформироваться на Земле. И вот эти вот энергии, которые нам помогали все время проходить эпидемии, одну, вторую, вы смотрите, сколько было эпидемий. Мы хоть одну приняли? Нет, мы с ними все время... В борьбе, да. Да. Борьбе. А сейчас задача как раз научиться не бороться, а научиться это принимать. А это можно сделать только будучи осознанным. То есть... Фокус внимания внутри, фокус внимания на себе, фокус внимания на своих ощущениях, фокус внимания на то, как я чувствую, то, что происходит вокруг, где во мне это отзывается. Если во мне это отзывается, значит, я в это, от этого еще зависим. Значит, мне нужно это продышать. Если я чувствую, что это меня не касается, вот как в самолете. 5 раз за 1.5 часа проводники ходят и говорят: маски, одевайте маски. Причем не просто так, а полностью закрывайте. Ссылка на что? Требование Роспотребнадзора. Ну вот видишь, смотри, команды разные все-таки пилотов и бортпроводников, потому что у нас в самолете ни разу никому ничего не сказали. Ни на входе, ни так в процессе. Вот я когда вот. Сидел внутри... То есть авиакомпании разные. Да, наблюдаю за тем, как это нагнетается поле, там кто-то возмущается, кто-то там не хочет, кто-то там еще что-то, кто-то там говорит, а у меня астма и так далее. А я сижу. Мимо меня мне проходит маску. Я говорю, хорошо. Просто поднял ее сюда. И все, так и оставил. И больше ко мне никто не подходил. Я все время внутри. Они приходят, мимо проходят, но меня нет. То есть, когда вот ты внутри... Вот как здесь энергии взаимодействуют? Вот, а ты расслаблен. Когда ты расслаблен, когда как ты... Как ты вот с другими взаимодействуешь? Вот с этими когда ты расслаблен, стюардессами? Когда ты расслаблен. Когда ты не ввинчиваешься вот в это, как вот ты почувствовала, да? Когда ты расслаблен, и для тебя эта ситуация просто одна из ситуаций, которые сейчас происходят. Что тогда происходит? Твое поле принятия, оно же что делает? Это поле любви. Принятие – это поле любви. И твое поле создает вокруг тебя вот такую вот, ну как сказать, ты наполняешь самолет вот этим полем. И в самолете не было напряжения. То есть сначала оно было, да, а потом его не было. Да. А я просто вот, я просто сижу, и это просто вот с меня просто это идет. А когда оно с меня идет, а я вот в этом постоянно нахожусь осознанно, они говорят, они что-то требуют, они что-то. А в это время ты поле любви. И когда они проходят мимо тебя, они требуют, но у них требования другие. Они не настаивают. Угу, они просто понятно. Приходят, типа, ну, оденьте маску, ну, оденьте маску. Да как бы просят, понимаете? Я понимаю, почему они это делают. Но это, как назвать, их вынужденное положение, чтобы не потерять работу, на которой они работу работают. Ну, это понятно, да. Это все. А ты находишься внутри, и твое поле влияет на других людей. Так же, как поле негатива оно может влиять, если вот, ты неосознан. Да, благодарю тебя, Виктор. Дмитрий, а вот как на работе осуществляется влияние сотрудников, там, вот, с кем ты общаешься, друг на друга? Вот, ну, это приблизительно та же самая ситуация, как в том же самолете. В тех же самых местах общественных, да, к которых мы приходим. То же самое абсолютно, что требует там, обязаны, значит, носить маску, причем это тоже нагнетается. То есть, если, так сказать, ты не сидишь там на удаленке, как это сейчас модно говорить, а вынужден ходить на службу, на ту или иную, там, да, то там, соответственно, то же самое идет нагнетение. Во-первых, то, что ссылается на эти указы, приказы. Вы же целый день в поле в одном конечно, находитесь. Да. Но люди, конечно, это не выдерживают. То есть сидеть целый день в маске – это просто невозможно. Люди просто заболевают от этого. Некоторые, те, кто, может быть, там послабее, они как бы говорят, что я заболел, все, меня нету. Ухожу с работы. Да, вот те же, кто как бы вот продолжает ходить, они, конечно, приспосабливаются. Естественно, что никому это не нравится, никто вообще вот так вот, чтобы... Хотя нет, я, может быть, неправду говорю, 2-3 человека таких встречается, которые выполняют все буквально так, как сказали. Они ходят в маске там буквально чуть ли не дома у себя, там, на работе и где угодно. Что самое интересное, они же первые и заболевают. Конечно. Они, эти те люди, да, это самые первые, кто заболеет в любом случае. И тем и ковидом этим, или еще чем-то, это вот стопроцентно. И так ведь и оказывается. Кто именно больше всего боялся за свое здоровье, там, за свою как бы, вот, восприимчивость всех этих вот... так называемых вирусов. Ну да, что чего боишься, он то и происходит. Он да. и получает. То есть, что хотел, то и получил. Да. Если человек к этому относится все-таки, ну так скажем, несерьезно, если он как бы воспринимает это все как некую, как игру, допустим. Вот как Виктор говорил, что на самом деле тоже проскальзывает мимо вот этих вот всех вещей. Он сам как бы сам по себе вот некая, так сказать, энергетическая сущность, скользящая между вот этими сциллами и харибдами. Его даже, кстати, могут и не увидеть, физически не могут увидеть. Да, то есть человек может быть невидим. Вот мы когда говорим, что вот человек невидимка, на самом деле здесь не в том, что его не видит физическое тело. Физическое тело видит, но на него не обращает внимания. Да. Человек может себя таким образом почувствовать и осознать, что его не будут замечать окружающие. И потом, когда будут говорить, ну как же, вот он прошел там среди целой толпы, а его никто не видел, как это он смог сделать? Он таким образом создал свое энергетическое поле, он скользил между этих людей, а они его не замечали. Здесь то же самое, то есть ты скользишь между вот этими ковидами, там, начальниками незаметно. Вот. И тебя это как бы вот минует. То есть, опять же, это все именно осознанность человека, его внутреннее понимание этой ситуации, ситуации, когда мы какое-то время находимся там в поле друг друга и оказываем влияние. А да. вот как в семье все-таки происходит вот такое влияние? Ведь семья – это отдельное особое энергетическое поле, которое как бы существует постоянно, наверное, Виктор, да? И там, наверное, какие-то еще дополнительные механизмы влияния друг на друга. Конечно. Семья – это более жесткая проработка программ. Потому что ты находишься в семье, ты находишься 25 часов перед зеркалом. Вся семья и даже животные в этой семье тебе показывают, какие энергии ты излучаешь. Вот маленький пример. Мы с дочерью в воскресенье поехали за город. Как сказать, по своим делам, смотреть, как сказать, смотреть определенные вещи. Не буду говорить, какие. У нее это больная тема. И у меня эта тема, которую я также доигрываю, дорабатываю, доосознаю, допринимаю. И у нее напряжение, и у меня напряжение. И вот мы съездили, посмотрели, разобрались, возвращаемся. Пока мы были вот более-менее в состоянии принятия всего, и как бы это поле, оно как бы держало нас, погода была шикарная. Угу. Несмотря на пасмурность, угу, сухая, чистая, и мы спокойно приехали туда, более-менее, ну, мы спокойно также ехали обратно, просто количество машин увеличилось, но, тем не менее, мы понимали, пробки начинаются в нас. У нас начинается пробка. А что это за пробка? Это те программы, которые сейчас активируются, и заради которых мы поехали. Самое интересное другое. Она приезжает домой, а у нее песик Фафик на белоснежном ковре. Так это все вот изобразил. Украсил. Причем самое интересное, на первый раз оставила свою спальню открытой. Угу. И вот он зашел и прямо в центре. Угу. Выложил это все, называется «Смотри, с чем картина ты едешь», маслом, да, и так далее. Естественно, для нее это вот шок. Потом, как сказать, она начинает с этим дышать, работать и так далее. Но самое интересное, она утром встает, у нее вся фактически, как она называется, пространство помечено. И она вообще в шоке. Почему вот это происходит? А это напряжение. Животные? Животное чувствует напряжение человека. Оно не просто нам показывает. Оно же не просто нам показывает, какие мы. Вот кошки, да, а вот собаки. Кошки, например, могут, скажем, несварение быть по той причине, что она как бы приняла энергию, и она просто очищается так. Да. Ну, не может, а это так и есть. Так она и сначала есть, да? Забирает то энергию. То у меня коты чистят, значит. Да, а потом она, если есть у нее возможность, вот в частных домах, где люди живут, они, или даже в квартирах, но это реже, выходят на улицу, ищут травку, этой травкой они как бы чистятся. Ну, а если не ходят, а если не ходят, то у них происходит вот такой эффект. Отторжение. Да, то есть отторжение, ищи, им нужно вот это вот как бы, потому что энергии набирает много, и не ну, как сказать, нет возможности ее сбросить, да, через вот это. Особенно домашние коты, если которые не гуляют, они в земле не разряжаются, да, и тогда происходит. Не я только, думаю, что не у меня зим... за проблемы с котами, с пищеварением? Значит, тебе не корм плохой. Да, это значит, тебе нужно смотреть на свою энергетику и вот эту энергетику просто осознавать, какая она, в какой момент. Любая мысль, которая тобой принята, она уже создает напряжение, неважно какая. Радостная мысль, нужно нам осознать. Осознанность – это нейтральность. Это не какие-то эмоции, только положительные. Осознанность – это твое нейтральное состояние, когда ты улыбаешься, радуешься, наслаждаешься. Значит, там еще что-то, здесь положительно. Да. И в то же время ты и тот негатив, пространство, которое вокруг тебя, и из тебя, и в тебя, ты принимаешь, но без осуждения, без борьбы, без того, что ты с этим что-то делаешь. Ты просто находишься, вот восьмерка, что такое восьмерка? Плюс и минус, а в центре пересечение. Это и есть нулевое пространство, в котором нам надо находиться постоянно. То есть нам нужно, по сути своей, здесь, на Земле, мы и плюс и минус должны фактически обнулить. Вот почему говорят, трехмерное пространство, три единства, но только вот троичность наша, все знают плюс и минус, а обнуление – это и есть вот это тройственное состояние, которое мы отсюда и отсюда собираемся в центре. И тогда вот эта осознанность нам позволяет все принимать, неважно какой он. И то, что происходит в политике, в экономике, в финансах, там еще так, что-то, в семье и прочее. В семье давайте будем касаться. Вот это про семью, потому что, извините меня, папа работает, мама работает, как сказать, дети учатся, а это все на всех влияет. Если папа приходя пришел, домой, да. Если вот папа приходит, а мама смотрит, а деньги где? Ты где был? А он ничего не может сказать, у него поле, он идет уже в этом поле напряжения. Жена уже ждет его в поле напряжения, детей кормить надо, а он, зараза, где-то бродит. Понимаете? И вот он боится, потому что он чувствует ее напряжение. Она напряжена, потому что она чувствует его страх. И все это на детей. И это, а дети между ними. И вот это, и вот эти вот стрелы проходят мимо, между, то есть через детей. И вот дети, что делают для того, чтобы выжить, закрываются. Они в домик, раз, им нас нет. И все, это их не пробьешь, пока они не почувствуют, что ваше поле напряжения расслабилось. То есть без осознания отношения в семье не наладишь, если существуют такие напряжения никогда. Энергетические. Бесполезно. Да? Бесполезно, потому что это напряжение, что бы вы ни пытались сделать, а все же пытаются делать, сколько вешать граммов, что надо делать, ты почему лежишь, и там еще что-то, неважно, в компьютере ли он, или он на диване лежит и так далее. Я же уже говорил, если женщина лежит, она отдыхает. Но если мужик лежит, он, зараза, валяется, а тут гвозди не прибиты, там еще что-то, и так далее. Понимаете? И вот это постоянно, это же вот это вот буцканье, которое дети же в этом находятся. Так и живем, да. Да. И у них такое дикое перенапряжение, что они начинают не просто закрываться, а у них это начинает выходить. Если вы обратите внимание, то очень часто в семьях бывает, тот, кто постарше, лупит младшего. Или наоборот, младший, понимая, что это начинает манипулировать старшим. Среди внуков. Потому что вот это, потому что напряжение родительское принимается детьми, и им надо как-то это сбрасывать. Они начинают громко разговаривать, кричать. А смотрите, как они плачут. Они же не плачут. Они орут. Орут, да. Понимаете? Причем специально они орут, чтобы все увидели, как им плохо. И причем, чем громче они орут, тем уже родители не знают, тем больше делать. Родителей тоже бесятся. Как бы да. Возмущаются. И вот это, конечно, и вот это все поле, оно вот такое все напряженное, перенапряженное, то есть все в борьбе. И пока ты в борьбе, ты не можешь не придумать, точнее, не можешь найти выход. Потому что выход находится легко и просто, когда ты внутри в спокойствии. То есть нужно принять. Вот у меня ситуация такая, или в семье такая ситуация. Выйти из борьбы, то есть принять эту ситуацию. Вот она такая, я могу что-то изменить? Сейчас нет. Я ее могу принять? Могу. Прими ее, вдохни ее, расслабься. Как только ты принял и расслабился, она уже начинает трансформироваться. Потому что ты вышел из борьбы, ты сдался. Но сдался не то, что ты предал себя и ты слабак, нет. Ты просто не хочешь, чтобы тебя, как дойную корову, продолжали доить те сущности, которые этим питаются. Все, ты раз и обрезал. Что происходит? Твой энергетический потенциал остался с тобой. А значит, у тебя есть возможность по-другому посмотреть на эту ситуацию. И если это сделали уже двое, он и она, и посмотрел каждый под своим углом, они сразу же начинают осознавать, что стоп, это же мы сами создали это напряжение. И когда они вот так вот выдыхают, а еще лучше, если они в это время подойдут обнимутся, да? И постоят так хотя бы несколько минут, в этот момент происходит чудо. Дети из всех этих самых углов выползают, и кошки, и собаки, и крутятся возле ног, и прямо... Да, да. Да. Почему? А потому что есть поле такой, сразу, да. Пам! Оно когда расслабляется, дети тут же бегут, потому что они... бегут в поле любви. Вот и все, что происходит. Просто. Но это нужно сделать кому-то. Понимаете? А у нас же гордыня и страх, и меня сейчас пошлют, а мне надо придется тогда идти. Ну да. Благодарю. Дмитрий, ты как в семье... Я могу присоединиться к этому мнению. Работаешь с энергиями семейными. Просто сказать то же самое, что вот эти все моменты, они были ведь еще... сейчас это уже меньше популярностью такой обладает. Различные восточные техники, там, единоборств или еще что-то. Очень многие из них берут на вооружение именно эту идею. Идею принятия вот этого, не противодействия волевым против, вот прям вот я стою, и прям вот непробиваемая скала. И все больше в эту скалу, и ее сломать легче. Ведь то же самое говорили о том, что как бы то, что напряжено, легче ломается. То, что не напряжено, оно может гнуться в разные стороны, но оно все равно останется, сохранится. Вот. И здесь то же самое надо воспринимать это, как и в отношениях людей. То же самое в семье. Да, бывает так, что ты, может быть, сам потом будешь говорить, что я, например, был неправ там, в чем-то такое. Ну, давайте разберемся в этом. Отойди назад. Подожди, ты перебори свою гордыню внутреннюю, которая тебя заставляет волевым образом там, противостоять чему-то там, мнению жены или там, мужа, там, в зависимости от того, что происходит. И все сразу поменяется. Это ведь не только в семейных отношениях, это везде так на самом деле. Mm-hmm. Когда что-то такое возникает, какая-то напряженность, обязательно должна быть грамотная, вернее, так скажем, позиция, это попробовать отступить и посмотреть, что выйдет. Ведь, может быть, все по-другому переменится. Тот, кто отступил, он больше получит. Но это как вот Сун Цзы, известное, так сказать, искусство побеждать. Да. Это же то же самое. Ведь именно на этом основано практически вот это вот все искусство побеждать китайское, да, которое пришло из там глубины веков. Именно это в основу взято, так сказать, не то, что стоять насмерть там перед каким-то напором, а попробовать отойти, посмотреть, какое-то пространство для маневра найти. И уже, так сказать, с этих позиций действовать и побеждать. Угу. У нас вот как раз в тему энергообмена с близкими есть интересный вопрос от Татьяны Беленко. Здравия тебе, Татьяна. Давненько мы не слышали твоих вопросов. Татьяна спрашивает, нужно ли ставить границы при энергообмене с близкими людьми? Мне думается, что в семье, роду энергия движется, как в сообщающемся сосуде. Кто нуждается, тот и пользуется этой энергией. Семья – это всегда поддержка. Но бывает так, что кто-то пользуется, но не вкладывает. Особенно это касается подрастающих детей. Где грань, когда надо прикрыть краник? Больно, потому что дети, или не прикрывать? Вопрос ясен? Конечно, благодарю. Виктор, пожалуйста. В этом-то как раз и суть нашего разделения, что мы прежде всего ставим границы. Поймите, границы – это наши и ограничения себя, и ограничения наших близких, и не только близких. Все, кто здесь на Земле, вообще-то все близкие. Мы все братья и сестры, если говорить по существу. И мы все здесь за опытом. И мы много раз играли разные сценарии. Поэтому, когда мы говорим об этом, называется ограничивать, не ограничивать. Во-первых, давайте начнем с того, что мы ограничены, когда сюда приходим. Мы ограничены настолько, насколько это можно себе представить. Почему? Потому что мы перекрываем себе сердечную чакру. Мы перекрываем поток любви, который должен был идти большим потоком в детстве, нам активируют эти программы. Потом мы, как сказать, недолюбленные растем, выясняя отношения со сверстниками. Потом выходим замуж, рожаем детей, и мы так и живем, доказывая, что мы достойны любви, но получить любовь мы так и не можем. Почему? Да потому что мы себя не принимаем, мы не любим себя. Кто Нет, здесь может? Конкретный вопрос сейчас, о движении энергии Правильно. В семье. А что такое движение энергии в семье? Это должна быть энергия любви. А где у нас любовь? У кого у нас из родителей есть любовь? Нету. Тогда движение любви, то если нет любви, тогда и возникает вопрос, а нужны ли границы? Вот тогда и границы. А почему? А мне-то не хватает энергии. Мне самой не хватает. Тогда, а они же вот, что они творят-то? Вот это подрастающее поколение. То есть каждый должен в чашу семейной энергии добавлять свою любовь, энергию любви. То есть тогда будет этот сообщающийся сосуд все время наполнен энергией любви всех. А теперь всех, давайте да? разберемся, как он работает. Да. Любовь находится в каждом. Угу. Мы состоим из энергии любви. Она просто закрыта у каждого. Чем? Той броней и по-разному. Она может быть любой, любого вида броня. От просто облака, образно говоря, как вот облако, которое мы на небе видим, да, такой плотной энергии облачной, до состояния металла. Вот такие брони мы носим на сердце. И говорим, а что оно такое? Вот оно не чувствует ничего. И как вот я люблю? Вопрос откуда? Откуда ты любишь? Как правило, из головы. Думаем, что мы же любим. Я же вот тут жертвую, я это, я то, я сё. Я же тут отдаю. Я же тут вот такая красивая, счастливая. Типа, я все время же улыбаюсь. Я же тут плачу, а потом нарисую лицо, маску одеваю. Я выхожу такая вся, от бедра походка, а внутри кошки скребут, собаки лают, как сказать, там экшен в борьбе, мысли не уходят, блин, как бы ему отомстить или что с этими делать и так далее. И на работе все это происходит, потому что вся же, все направлено на то, чтобы мы видели свое. И мы с этим идем по миру, по жизни, в семье. Так вопрос. Для того, чтобы в чашу что-то текло, нужно сначала отдать. Угу. Иисус как говорил? отдайте и получите. А тот, кто не отдаст, заберут в 10 раз больше. Почему он так говорит? Да потому что мы же хотим сейчас больше получать, ничего не отдавая взамен. А что, как правило, дают в отношениях? Тела. Угу. Мы даем тело. Или мы даем заботу. Торговые отношения, да, устанавливаются. Да, абсолютно. И мы вместо того, чтобы дать любовь, мы даем деньги. Если не деньги, вещи. Если не вещи, там что-то еще и так далее. Мы фактически действительно торговые отношения. Но это, извините меня, не питает среду семьи. Оно разрушает эту семью. Потому что если в ней не течет любовь, ведь если я люблю себя, и я просто люблю, и не важно, что там происходит у моего сына, или что происходит у дочери, или что происходит у внучки, или что там происходит у мамы, я просто это все принимаю. Я посылаю любовь. Причем мне не надо напрягаться. Я просто вот сижу, или там лежу, или хожу, неважно, что я делаю. Я в этом состоянии. Я ощущаю их потребность. Я просто даю любовь. Я сам наблюдаю. Вот у сына сейчас такая проблема. Он напряжен, потому что работа, спортивные там вот это его занятия плаванием, там еще что-то. И он просто выматывается. А подпитки нет, потому что меня нет рядом. Он привык, что я рядом, и он всегда может прийти, и пап, на руку, на плечо, на голову положил. Мы с ним просто посидели, обнялись. Ну, достаточно. Ну, это ты наполняешь. Да. А вот как выровнять? Так вот, я же о чем и говорю. Выровнять только одним способом можно. Открывая сердце. То есть сын тоже должен открыть сердце. Конечно, но в данном случае я открыт для того, чтобы мое поле и ему помогает открыться. И когда мое поле открыто, у меня нет границ. У солнца нет границ. Вот на какое расстояние светит, настолько вот оно и достает. И те, которые в этом поле, они все получают этот поток. Нравится это ему, не нравится. Если вот ему не хочется, он уходит, потому что пускай уходит. Энергия, она понятно. Не имеет границ. То есть она не через стены, она все равно проходит. Через окна она проходит, через дверь она проходит. Неважно, где ты. И это чувствуется. Идет наполнение. Когда это наполнение происходит, что происходит? Человек наполняется, у него открывается это сердце, нижнее сердце, открывается исток, и он начинает излучать сам. Почему? Потому что этот поток он принял, а значит, этот поток у него помог трансформировать те зажимы, которые у него были, как программы. Они открывают этот поток, и этот поток начинает излучаться. Угу. И когда этот поток излучается, вот это и есть взаимообмен. И называется складывание. Да? То есть каждый, получая, сначала отдает и получает. Угу. Но получается так, что кто-то сначала из себя вот это поле создает, Творец все время светит. Он никому не говорит, не, вот сегодня я тебе не дам, а тебе дам двойную порцию. Нет, он всем дает одинаково. Почему? Да мы все находимся в одинаковых условиях. Но религии придумали. Тот кого-то наказывает, кого-то лишает, а кто-то раб, а кто-то там это, а кто-то святой, а кто-то вообще никакой. Так это придумано для чего? Для манипулирования. В семье такая же манипуляция идет. Это же отражение. Общество отражает то, что у нас в семье происходит. Это микромир. И вокруг большой мир. И если в семье ты излучаешь, то дети, и муж, и жена, и родители, и так далее, которые в этом поле, и люди со стороны, они просто идут и улыбаются тебе навстречу. То есть границ никаких не надо ставить, твое мнение. Я точно так считаю, потому что границы в этом отношении, тем более в отношении к детям, да, это, наверное, еще хуже получается. Ты будешь делать, чем, так сказать, было, допустим, до этого. Тогда уже, наверное, проблема в самом тебе, если ты хочешь ставить границы между собой и детьми. Может быть, лучше тогда разобраться в себе. А если ты, наоборот, впримешь вот это тоже, это же ребенок, он еще как бы не имеет такого опыта жизненного, как ты. Ты можешь еще как-то понять, и он к тебе потянется, он перестанет, ну, так скажем, что ли, раздражать там или еще что-то, потому что он почувствует, что ты к нему расположен, что ты готов его выслушать. И вот эти границы, они сами по себе рассосутся. И ни в коем случае границы не нужны. Они будут просто-напросто ставить перегородки в самой же семье, что приведет потом к полному, так сказать, окончанию этой семьи. То есть семья распадется. И ребенок будет, когда вырастет, реагировать точно так же. А с какого вообще я буду, так сказать, там что-то располагать себя к этим людям, которые называют меня своими родителями? А если они меня ограничивали и пытались меня вытолкнуть? Все, семьи не будет. Угу. Нельзя ставить границы внутри семьи. Должно быть взаимопонимание, взаимопринятие, и тогда это все, даже проблемы такой не будет возникать. Да, не зря говорят, счастье – это когда тебя понимают. Да. Согласились. И принимают. Да, да. У нас вот тут в чате уже достаточно много вопросов. Я думаю, что мы теперь начнем более активно на них отвечать. Вот от Маргариты Снегиной такая реплика поступила. Мы воспринимаем нашими органами чувств три измерения, а всего их 67 во Вселенной. Даже коты больше нас могут воспринимать ауру и энергетику. Вот такой вот вывод. Ну, я отвечу на это следующим образом. У нас сшито 64 генома 64 цивилизаций. Все, что мы здесь кубатурим, они чувствуют. Более того, все мироздание вибрирует от наших вибраций. И несмотря на то, что мы себя чувствуем здесь маленькими, как букашки, на самом деле мы энергетические сущности, которые связаны со своим истоком, наш исток вибрирует, вибрирует вся Вселенная. Все мироздание вибрирует. А мы думаем, что это сам. Кошки чувствуют больше по одной простой причине. Они растут. Они с нами находятся для того, чтобы благодаря нашей энергетике осознанных людей, тех ангелов из Великого Центрального Солнца, которые здесь проходят свои многомерные, многогранные опыты, поднять свое сознание. И все животные, которые живут в семьях, они в следующем воплощении, а может быть через воплощение максимум, они будут иметь уже человеческое тело и будут проходить уже опыты другого плана. Понятно. Благодарю. Ты согласен? Я согласен. Аметиста задает вопрос. Здравствуйте, так как себя полюбить? Если вроде любишь себя, а что-то грустно очень, все равно в одиночку себя любить – это совсем не то, что вместе друг друга. Спасибо. Конечно. Дмитрий, ты первый теперь отвечаешь. В одиночку полюбить себя трудно? Ну, на этот вопрос очень много было, так сказать, спорных таких моментов, что там… Возлюби, известный же такой из известной книги христианской, да, о том, что возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот. Дело в том, что здесь на самом деле очень много путаницы идет вокруг этой формулы. Дело в том, что здесь имеется в виду твоя любовь к себе. Если ты сам не будешь любить себя, то как ты будешь любить другого человека? Ты как вот это представляешь из себя, так сказать, что ты себя не любишь, ты себя ненавидишь, если ты себя не любишь, ты себя постоянно, так сказать, там гнобишь о том, что я не прав, я в этом не так делаю, я вот такой-сякой нехороший. А как ты сможешь полюбить другого? Как ты будешь к нему относиться? С чем ты придешь к нему? То, что любить себя скучно и одиноко, это не совсем так. Если ты будешь любить себя, тебе люди потянутся на самом деле. Они увидят о том, что ты излучаешь вот эту любовь с собою, и к тебе будет просто тянуть других людей. Такого не бывает, чтобы человек, который правильно бы относился к себе в плане, так сказать, осознания себя в этой жизни, чтобы он оставался один. Это просто невозможно. Да, согласна. Виктор, дополнишь? Я скажу так. Вся проблема как раз заключается в том, что мы сюда и пришли для того, чтобы научиться себя любить. Что это значит? Это значит принимать себя таким, какой ты в данный момент есть. Да. Раз. Принимая себя таким, находясь внутри, ты изучаешь себя. Мы же себя не знаем. Вот все, что мы знаем о себе, это не мы. Мы изучаем тело, мы изучаем эмоции, мы читаем книги об эмоциях, о том, что происходит, как сказать, между людьми в кино, в литературе, там, в театре, где угодно, да, в нашей жизни. А на самом деле, а мы-то где в этом спектакле? А мы же являемся писателями, которые написали этот сценарий, то есть сценаристами, режиссерами, значит, постановщиками. Главная роль у тебя. Значит, плюс ты же и зрители, и зал, и сцена, и занавес даже, и так далее, и тому подобное. Теоретически это уже много представляет кто. И согласен с этим. А вот как это все очувствовать и уже проявлять? А почувствовать это можно, вот то, что Дмитрий говорит. Значит, суть в чем? Мы видим все, что происходит с нами, через отражение вовне. Если у тебя борьба, тебе будут показывать борьбу. И причем в разных вариациях. Кто-то с кем-то ругается, кто-то выясняет, кто-то там еще что-то еще. Ты будешь видеть борьбу везде. Потому что она в тебе, и она создает это поле борьбы. Угу. В семье. Ты смотришь на детей или на животных, они тебе показывают, как ты сегодня говорил. Кошка орет, пока я не лягу. Почему? Она тебе говорит, да ложись ты уже, отдохни, расслабься. И я с тобой заодно расслаблюсь, что ты напряжение создаешь, мне некомфортно. Понимаешь? Вот это вот так. У меня, у дочери, если у нее напряжение, ее дочери нет. Она спряталась в своей комнате. Они просто как мимо друг друга проходят, вот просто в параллельных мирах, чтобы только не видеть друг друга. Но как только мама расслаблена, дочка у нее прям вот прямо все, она вокруг нее и от нее не отходит. Понимаете? Вот оно так. И это во всех семьях так. Значит, вопрос один. Если нас, то есть если мы не любим себя, нас нет. Вот это нужно усвоить. Потому что мы ничего не излучаем. Мы закрытая система, которая просто заблокирована. А если мы излучаем, то Дмитрий правильно сказал, притягиваются люди. И я вам скажу больше того. Сначала вам это нравится, а потом вы будете, излучая, все время уходить, как бы, образно говоря, как бы сказать, в себя все глубже, для того, чтобы вас не выдергивали из этого состояния. Потому что все же приходят, и всем хочется подержаться, потрогать, даже пообщаться. Даже Иисус Христос уходил на гору, чтобы побыть одному. Просто побыть одному, потому что тебе притягивается и притягивается. Да, ты просто излучаешь, ты ничего не делаешь, ты специально ничего не создаешь. И этот механизм вот так работает, понимаете? А значит, что нужно? Нужно все время излучая оставаться собой. Понимаете? А мы же что делаем? У нас этот механизм спасателя. Мы же ангелы. Мы что привыкли делать? Спасать. Да? Мы всегда привыкли, мы проходили много-много-много, да, много разных вариаций везде во Вселенной. И сейчас мы спасатели большей частью, чем сами собой. А ведь задача в том, что когда ты спас себя, принял себя, наполнился и излучаешь, вот тогда вокруг тебя спасутся тысячи, потому что они на этот свет и придут. Вот об этом идет. Благодарю. Так, а вот Илья Куликов спрашивает, а откуда вообще взята информация, книги, мысли и опыт или чье-то видение, вот то, что мы тут, о чем мы беседуем? Дмитрий, ты что скажешь, откуда? Ну, во-первых, много разных источников информации, но дело в том, что книги – это на самом деле такие как бы помощники, они существуют для каждого человека, это как ты сам что-то ощущаешь, чувствуешь и находишь подтверждение в них, читая те книги, которые нужны. То есть другое дело, что ты можешь читать там всякую билиберду, например, там, которая, и то, кстати говоря, почему ты ее читаешь. Где-то там в каких-то местах запрятана какая-то та информация, которая тебе необходима. Ты забудешь о том, что там какие-то были там детективные истории и прочее, а у тебя останется только та частичка, которая нужна тебе именно сейчас, в данный момент. Это, кстати, очень многие забывают, говорят, что вот ты читаешь там всякую ерундень. На самом деле нет. Вот. Книги – это да, это хорошие помощники. Они как бы помогают тебе осознавать этот мир. Через них ты получаешь некую подпитку. Но в первую очередь, конечно, ты понимаешь этот мир через себя. Ты его чувствуешь и ощущаешь через себя. Это твой опыт, личный твой опыт. У всех он разный, потому что все мы как звезды, в общем-то. И получая этот опыт, каждый по-своему, каждый читает свои книги определенные, те, которые ему интересны. У каждого свой мир. Конечно, даже, если конечно, уж да. Говорить, да. Вот. И в данном случае эта информация, она как бы складывается. Бывает так, что ты что-то ощущаешь, и вдруг находишь подтверждение своим ощущениям. У тебя как в мозаике начинает складываться картинка. До этого ты блуждал, думал, вот что-то вот много говорят о каких-то там вещах, там, о духовных, а где-то вот не чувствую ничего. И вдруг ты как-то находишь какое-то подтверждение тому, что ты когда-то там, либо в детстве, либо еще когда-то ощутил. Думаешь, о, вот оно. И уже начинаешь смотреть, ага, вот это вот направление, мне-то это интересно. И ты начинаешь идти по тому пути, и иногда люди находят свой путь таким образом. Поэтому информация берется отовсюду. Понятно. Виктор, ты дополнишь что-то? Прежде всего, нужно нам осознать, что вся информация находится в нас внутри. Просто мы, когда сюда шли, для того, чтобы получить земной опыт жизни, которую мы сами проживаем и создали, создаем и как бы планируем и спланировали. Информация и энергия информации и знания вообще о всем мироздании, все, что происходит, и все, что было, и все, что будет, у нас вложено. Другое дело, что мы к ней не имеем доступа. И когда мы не имеем доступа, мы начинаем запрашивать информацию извне. И вот то, что Дмитрий говорит, это как раз и есть то. Каждый получает свою подсказку по-своему. У кого-то на баннере написано, у кого-то на этом самом, на столбе какая-то что-то там прилеплено, ты подходишь, читаешь, а там ответ на твой вопрос, который ты не мог получить там, например, какое-то время. И это у всех так. У меня телевизор включался сам, и, как сказать, я получал информацию, потом он выключался, и никто не видел этой информации. Или радио там раньше работало и так далее. Я сейчас получаю эту информацию разными способами. Через ченнелинги, через то общение, которое происходит, через информацию, которая идет по моим ощущениям, через те энергетические потоки, которые я чувствую. И это то, что все складывается вот действительно в единую картину, ты просто так ощущаешь. Чувствуешь, ощущаешь то, что происходит. И тебе, ты можешь, если ты доверяешь своим ощущениям, то тогда тебе не нужна уже подсказка. Ты просто знаешь, что это так. Если ты еще не доверяешь, тогда тебе нужна подсказка для того, чтобы ты, сверившись с кем-то, сказал, о, оказывается, срезонировало, я срезонировал, значит, я, оказывается, правильно чувствовал. Вот. Благодарю. Алексей Иванюк спрашивает, неосознанное действие – это когда находишься под управлением других сущностей, как избавиться от таких состояний, кроме медитации? Что еще вот ты можешь предложить для избавления? Ну, мы уже говорили, это должно быть самоосознание себя. То есть это в первую очередь. Еще раз, это же медитация как бы одно из направлений. Что касается других сущностей, ну тут все по-разному тоже бывает. И сущности разные. И то, что твои неосознанные действия, а что такое неосознанные действия? Может быть, они идут изнутри тебя, ты их, может быть, как бы не осознаешь еще, а тебе подсказывает внутренняя твоя сущность, твоя душа как бы подсказывает, да, или то, что тебя составляет внутренность твоего «я». Она говорит, что надо сделать так. Вот бывает такая ситуация, что ты вот как бы выходишь из метро, думаешь, вот в какую же сторону идти. И у тебя это какая-то... не значит, что ты под управлением сущности. Ну, просто вот некое неосознанное действие. Ты вот идешь вправо, и оказывается, действительно, надо было туда идти. Как это? Откуда? Это неосознанное действие. Ну, а кто его, так сказать? Некая какая-то сущность, которая, так сказать, тебя повела. А может быть, ты сам этой сущностью? То есть есть некий какой-то внутренний голос, его так еще называют, который тебе что-то говорит. Интуиция, да? То, что называют интуицией или внутренний голос, там по-разному. Бывают, конечно, и сущности отрицательные, так сказать, которые их не надо скидывать со счета. И я думаю, что осознать, кто из них кто, так сказать, и ты вполне сможешь это сам, поскольку ты должен понимать вообще, что ты и кто ты. Опять же, для самоосознания здесь должно работать. Вот. То есть ты, в общем-то, смотришь на самого себя изнутри себя, осознавая себя в этом мире. Тогда в этом случае у тебя не будет вот этих вот проблем возникать с тем, кто тебя ведет. Понятно. Виктор, пожалуйста, твой ответ. Главный наш ведущий в теле – это душа. Главный наш ведущий вне тела – это дух. И как я уже говорил неоднократно в эфирах, что когда дух тащит, то тело только успевает ноги переставлять mm-hmm. для того, чтобы, в общем-то, исполнять все то, что да, все что то, что дух тащит и как он тащит. А душа просто выстраивает так называемый план прохождения этого пути на материальном уровне, потому что она здесь за опытами. И это главное. И вот когда мы не слышим свою душу, как она говорит тихо, а в это время вот эти вот мыслеформы ума, которые мы принимаем за свои, они гонят и гонят и гонят, вот тогда мы не слышим этот внутренний голос. Вот это и есть неосознанность. Потому что осознан ты тогда, когда ты соединен со своим внутренним, с душой, с сердцем. Ты его слышишь, ты его чувствуешь, ты чувствуешь эту вибрацию. Образно говоря, вот вчера мы поехали, мы смотрим на ту ситуацию, которая возникла. И первое, что я чувствую, у меня комок здесь, в солнечном сплетении, как будто меня кто-то взял вот так и сжал в кулак, аж до боли. Я понимаю, остановись. Дальше не двигайся никуда. Осознай то, что происходит, для чего ты это притянул, а потом посмотришь на это из другого состояния. Все. Понимаете? То есть вот тебе сразу же посыл. Душа через тело пишет так называемые письма. Душа через тело так называемое дает информацию. Другое дело, мы эту информацию умеем читать или не умеем? Понятно. Вот и все. Понятно. Так, Рамиль Баязитов спрашивает, как избавиться от мысли мешалка и нужно ли от нее избавляться? Как я уже говорил неоднократно, поймите, так устроен этот механизм. Тренировки, чтобы мы научились не включаться в эту мыслемешалку. Она работает на автомате, не останавливаясь ни на миг. Почему? Потому что это наша тренировка. Если мы, нам нужно научиться это принимать без борьбы. Нам нужно научиться. А что такое без борьбы? Это значит расслабиться. Это значит принять себя, это значит находиться внутри, это значит слушать, что происходит внутри, не в голове, а что происходит в теле, ощущать. Ведь мы, смотрите, все, или точнее большинство людей, они стараются видеть, типа внутренним зрением и так далее. Я уже как-то говорил, когда у нас на лице, на глазах вот такие фильтры за все воплощения, плюс маски, которые закрывают все наши, так называемые, нашу настоящность, что мы можем чувствовать, что мы можем видеть? Это показывает нам ум из своих кэшев, прошлых воплощений, из опыта. И он нам показывает. Если же мы идем в ощущение тела, потому что тело – это очень мощный механизм помощи нашего прохождения пути на Земле. Если мы начинаем дружить с телом и его слушать, внимательно слушать. Ведь любое проявление в нашем теле звучит покалыванием, болью, каким-то этим дискомфортом и так далее. Но если мы осознаны, то есть, образно говоря, мы идем туда и с этим разбираемся, оно уходит. А если мы не идем туда, а называется, мы с этим боремся, а пошло оно, а я не буду, а я к врачу пойду. Тогда и получается то, что получается. Мы тогда фактически, по сути своей, перекладываем ответственность на кого-то. Но тогда мы здесь зачем? Мы же опыт получать. Значит, ответственность наша за то, как мы этот опыт проходим, с какой скоростью мы проходим, насколько мы глубоко в него входим, насколько мы его принимаем или не принимаем, и так далее, и так далее, и так далее. Ведь вот это состояние, оно наше изначальное состояние принятия. Но мы забыли, потому что погружение в более низкие вибрационные частоты, оно как раз закрывает нам возможность это чувствовать. Но мы пришли именно для того, чтобы погрузившись, осознать это и подняться. Это опыт наш такой. Понятно. Он сложный, но мы за ними пришли. Понятно. Так, да, о мыслемешалке мы уже и ранее говорили. Дмитрий, ты будешь что-то добавлять? Я могу то же самое сказать, что... Здесь, в общем-то, действительно надо осознать себя и как бы успокоиться, И все эти мысли-мешалки, действительно есть определенный как бы стимул к тому, чтобы осознать себя, наверное, так. Угу. А вот аббат Бузуни кидает такую реплику. «Очень много слов и философии. Дайте людям совет, как очистить и активировать свой провод с Вышним». Тому, кто называет себя Бузуни, называется бузатер. Он пытается понять, то есть, как бы сказать, дайте совет. Советы давали в Советском Союзе, в стране советов. Угу. Я могу привести такой, как, кстати, этот самый, как анекдот, да, когда встречаются два друга, один бизнесмен, второй адвокат. И бизнесмен подходит к адвокату и говорит: слушай, мне нужен твой совет. Тот говорит: совет или консультация? А в чем разница? Совет бесплатно, консультация платная. Угу. Тогда совет. Я даю вам совет. Запишитесь на консультацию. Для того, чтобы соединиться с Вышним, ничего не надо делать. А нужно осознать. Ваш Всевышний находится в вашем сердце. А значит, что нужно сделать? Вам нужно в сердце зайти. Чем? Сознанием. Вы сознание. А значит, если вы будете в состоянии принятия себя и пойдете в свое сердце. Я об этом говорил много раз. Кто недавно подключился и слушает, пожалуйста, посмотрите предыдущие эфиры. Угу. Как заходить в сердце. Да. Как преодолевать ту броню, которая окружает это сердце. Потому что мы закрывали сердце именно от боли, чтобы эту боль пережить, перенести. Потому что душа от боли иногда выходит даже из тела для того, чтобы не чувствовать эту боль. И всегда это происходило, когда мы проходили опыты там, когда нас сжигали, когда нас там пытали, когда нас там разными способами лишали жизни, неважно, в боях и не только. И душа выходила всегда из тела, потому что она не участвует в этом. А тело на клеточном уровне это все содержит и чувствует. Поэтому задача одна. Если мы хотим соединиться с Богом, Бог внутри. А значит, нам нужно идти в сердце. Это тот лучик, который в нас всегда существует. И если мы этот лучик чувствуем и в него заходим своим сознанием, первое, что вы почувствуете, ваше тело начнет просто расслабляться. А если вы еще будете более осознанны и не спешить, что вы уже все, вы уже там, а продолжите еще раз и еще раз восстанавливаться, снова заходить в это поле света, в этот луч и опять растворяться несколько раз, вы почувствуете, что вы действительно начинаете расслабляться, потому что ваша голова успокаивается, мысли перестают бежать, расслабляется ваше лицо. И как только начинает расслабляться лицо, ваше тело начинает просто такое ощущение, как будто оно расползается. И вы перестаете чувствовать это тело. Оно просто становится, как бы сказать, как энергетическое поле, просто энергия. И плотности вы ее не ощущаете. Вот в этом состоянии вы можете говорить и можете слышать, и принимать информацию и от Творца, и от Хроника Каши. То есть ваш провод становится чистым. Да, он становится истинно чистым. Ты что добавишь про чистый провод? Мы, по-моему, здесь уже очень много давали таких советов, и уже вам говорили не один раз. В первую очередь, это древнее еще греческое выражение «познай себя». Через себя ты найдешь связи с кем хочешь. Так, Ольга Тюляндина пишет. «Извините, что вопрос не по теме, но очень давно хотела спросить у Виктора. Если мы сами выбираем себе программу жизни, родители и так далее, то как же преступники, маньяки, убийцы и другие подобные личности?» Точно так же это их программа, которую они пришли доиграть в этом воплощении. И это опыты, которые мы с вами проходили и на этой стороне света, и на той стороне света. Мы это проходили много раз. И поверьте мне, если бы я не был готов к той информации, кем я был на той стороне света, то поверьте мне, я бы здесь не сидел, потому что меня чувство вины бы просто раздавило. Потому что там мы проходили на максимуме все варианты так называемых, вот все то, что мы сейчас видим, как доигрывается этот спектакль силами сдерживания во всем мире. И там как сказать, нету никаких ограничений, называется, такой опыт. И неважно, с кем и как ты это проходишь. Но если ты его когда-то проходил, то в этом мире ты как раз получаешь ту обратку, которую не осознал там. Когда ты был ну, например, как сказать, там, мы же были и бандитами, и воинами, и, как сказать, и нищими, и королями, мы кем только не были, и женщинами, и мужчинами, и так далее. И мы же разные опыты получали, понимаете? И когда эти опыты нами были, точнее, проходили, и мы их не осознали, значит, в этом воплощении мы создали себе такие программы, чтобы я побывал в тюрьме, чтобы я там прошел через это, чтобы я прошел через то, чтобы я там прошел через войну и так далее, и так далее. Понятно. И вот это тогда вот так и происходит. Понятно. Но это делаем мы, не кто-то. Вопрос от аметиста. Так чье поле сильнее влияет на других? Злодея ярого или светлого позитивного человека? Спасибо, Дмитрий. Чье поле сильнее влияет на других? Ну, наверное, как сказать, что сильнее, не сильнее, это, наверное, неправильный, так сказать, неправильная постановка вопроса. Дело в том, что тогда получается, кто слабее, кто воспринимает больше, так сказать, отрицательных каких-то вещей, кто больше воспринимает положительных. Тот, кто более сильный, он не будет воспринимать отрицательных, да, вот влияний каких-то. Он будет понимать, что это отрицательно, и не будет их, или будет осознавать их. Ну, я имею в виду, как бы мы сейчас немножко абстрагированно говорим. Вот. Соответственно, дело в том, что в каждом злодее, как уже мы тут тоже, это как бы логично следует, в каждом злодее на самом деле находится и положительный элемент, иначе это не может быть. И мы здесь не раз уже говорили о том, что каждый из нас приходит сюда по-разному, в каждую своя программа. Кто-то отрабатывает свою программу в виде злодея, потому что он, так сказать, ну так вот себе задумал. Актер такой. Да. Кто-то наоборот в другой, так сказать, роли находится. Нельзя говорить, что можно говорить о том, что кто слабее, может быть, чье поле слабее в плане восприятия, кто подчиняется, как бы, да, тому или иному, так сказать, сильному какому-то импульсу или полю другого человека там, или существа. Это другой вопрос. И здесь же опять через себя же, в общем-то, этот вопрос может быть и решен. Тот же самый преступник может осознать себя, понять, почему он там преступник, так сказать, провести через себя вот эти страдания, что ли, так сказать, тех людей, которых он... Ну, так и получит, в конце концов, после своей, так сказать, ухода из этого мира. Вот он вынужден это будет нет испытать. Добра и зла, да. Когда его не станет, он все пройдет это, так сказать, в поле, когда будет очищение происходить души. Вот. Но здесь он еще это может сделать, и поэтому это намного ценнее, пока он в человеческом теле находится. Если он это осознает, что он был неправ там в чем-то, это великая вещь. А если, например, человек положительных, как бы совсем, так сказать, его так считают положительным, а на самом деле он оказывается отрицательные какие-то у него эмоции, которые он прячет, но это тоже его определенная карма, то, что называют, так сказать, его программа, та, которую он вынужден сейчас здесь проходить, задумав ее там, прежде чем сюда прийти. Но вот все-таки все равно поле вот злодея ярого и светлого позитивного человека, они, конечно же, сильно друг на друга должны влиять. Вот ты как ответишь на этот вопрос? Кто определяет, кто злодей, а кто светлый, да? Во-первых, нужно осознать, что это роли и это маски. И мы играем эти роли. Где злодеев, где положительных героев и так далее. Определяет любовь. У кого поле любви открыто, вот то поле и будет влиять и на злодея, и на положительного героя, и на отрицательного героя, на всех. Почему? Потому что любовь, вообще-то, она растворяет любые эмоции, которые есть в этом поле. Если ты настолько радостен, и ты там хохочешь, закрывая свою печаль, которую прячешь, и показываешь, какой ты, как ты радуешься жизни, а на самом деле тебя там разрывает твоя печаль, то, естественно, поле, оно просто поможет тебе успокоиться. И ты, успокоившись, если даже будешь радоваться, то это будет та глубинная, настоящая, внутренняя, не показная, а внутренняя радость. Точно так же и злодей. Если он попадает в поле любви, первое, что происходит, его все негативные эмоции просто растворяются. И он хотел бы сделать плохо, а не может. Почему? А поле просто раз и растворило негатив. И он останавливается, и он не понимает, а что ему дальше делать. Он так хотел что-то сделать, а что сделать, он уже не знает. Вот так работает это поле любви. Угу. Я это видел вживую, называется в жизни, как это работает. Угу. И это волшебство. Угу. Да. Продолжаем наш волшебный разговор. Бабай Лесной задает вопрос. Что ищет человек одним словом? Любовь. Так, ты одним словом? Я тоже скажу любовь. Так, согласились. Все ищут любви. Твой брат задает нам вопрос. Всем здравия. Скажите, поколения 50-х, 70-х годов прошлого столетия были мудрее и любвеобильней нас сегодняшних? Ведь тогда Русь звенела и пела, как здорово пели и плясали от души. Благодарю. Вот нет. Ты как представитель этого поколения. Нет, не было сильнее. Я сам представитель этого поколения. И это не от того, что тогда были песни звонче, и, как сказать, танцевали мы, пели. Да, и пели, да. И танцевали, как сказать, более, как сказать, эмоционально. Нет, вопрос не в этом. Поймите, что тогда просто было другое состояние. То есть та энергетика, которая была в нашей стране, в Советском Союзе, она была другая. То есть мы жили более расслабленно, с одной стороны. С другой стороны, там было много того, что нас ограничивало. И, естественно, мы были закрыты в той степени, в какой это было тогда происходило. Другое дело, что сейчас это совершенно другое поле жизни. Это совершенно другие энергии. Я еще раз напомню. 2012 закончился 26-тысячелетний цикл. Это все те программы, которые мы отрабатывали на протяжении всех этих 26 тысяч лет. И в Лемурии, и в Атлантиде, ранней, в Атлантиде поздней, и на американском континенте, в Азии, и в других странах, на других континентах и так далее. Это все мы прожили. Теперь, вот буквально в этом году, матрица старая была остановлена. Мы чувствовали даже, когда Земля на какое-то время зависла, она не вращалась. Почему? Потому что матрица остановлена, старая матрица выключена, и включена новая матрица, которая нас будет тренировать до пятого измерения, когда мы все перейдем в пятое измерение. Для чего? Для того, чтобы обрезать те старые программы негативного опыта, который нам сейчас мешает сделать вот этот квантовый скачок. И поэтому это происходит сейчас по-другому. Идут более интенсивные энергии, у нас происходит тотальная чистка на всех уровнях. И я вам скажу, мне порой не до песен, мне порой не до танцев. Несмотря на то, что я, как сказать, я чувствую эти потоки, но скажу вам так, бывает такая ситуация, как сегодня. Я просто одевал свои ботинки. Но у меня было такое состояние, как будто я яму копал, понимаете, причем как экскаватор, потому что просто я даже не мог дышать нормально. У меня просто вот грудная клетка, и я задыхался. Вот такие потоки. А трое суток, находясь в Москве, я фактически не сплю ни одной минуты. У меня работа идет и днем, и ночью, 25 часов. Только днем я как бы с теми, кому нужна помощь, а ночью с собой. Я все время с собой разбираюсь с теми потоками, которые приходят ко мне. И это просто вот такая данность. То есть, как бы, наше поколение имеет свои задачи, можно сказать. Да. Дмитрий, ты что-то добавишь? Я могу добавить то, что действительно это совершенно разные, так сказать, эпохи, совершенно разные временные, как бы, такие состояния. Дело в том, что надо не забывать, что 20 век, который, так сказать, мы благополучно пережили, как бы вышли из него, это был век страшнейших войн, когда уничтожалось огромное количество людей. И то, что в 60-е, там, 70-е, 50-е там, годы, так сказать, люди так задорно и весело, как нынешнее поколение думает, танцевали и пели, это ведь, извините, не от хорошей жизни на самом деле. Это была компенсация за то, что человечество пережило в то время. А теперь другие задачи стоят. И я не могу согласиться с тем, что сейчас меньше поют и пляшут. Например, у меня дочь очень любит танцевать, она сама придумывает танцы и сама как бы этим живет. И я не могу с этим согласиться, что это другое совершенно. Это не то, что было в 60-х годах. Это другое поколение, другой мир. Мы находимся в другом ионе. Благодарю. Виктор, вот конкретно к тебе вопрос от Татьяны Беленко. Виктор, ты часто упоминаешь великое центральное солнце. Можешь немного о нем рассказать? Что это за энергетическое образование? Где географически оно находится? Как оно влияет на нас? И что нам от него ждать? Благодарю. Раскрой секрет. Для того, чтобы вы поняли, где или что это такое, что такое остров Ра и что такое великое центральное солнце, об этом есть такая книга Урантия. Если вы ее найдете, почитайте. Именно то, как устроена так называемая светлая часть мироздания. Там как раз раскрывается и то, как устроена темная сторона мироздания, и то, как устроена светлая. Так вот, как раз великое центральное солнце... У нас очень много солнца. Давайте с этого начнем. Но великое центральное солнце – это то солнце, которое находится, по сути своей, если так говорить, то это сердце того изначального, или как называется, первотворца, который можно сказать, все это сердце Бога. Да, да. Да. Но я ищу вот удобоваримое, как сказать, объяснение. Для восприятия. Да, да, для восприятия, да. Потому что не все же находятся в тех частотах, которые они, ну, как бы могут слышать эту информацию, если я буду говорить. Вот ну да, такой. Давай простым языком. Да. Поэтому первотворец, который создал все сущее изначально, и который создал нас, ангелов из великого центрального солнца, вот как раз это и есть его исток, это его есть энергии, это и есть его вот это вот поле любви, из которого мы все созданы. И все создано в мироздании. Вот все, что мы видим на Земле, одушевленное, неодушевленное, это все энергия. Это все энергия, которая будет трансформирована, когда этот опыт закончится окончательно. Неважно, в бетоне оно, там, в стали или еще в чем-то, это все будет трансформировано. И вот великое центральное солнце, что оно делает? Мы периодически в ченнелингах получаем информацию из великого центрального солнца, где оно посылает нам любовь, каждому конкретно. Почему? Потому что несмотря на то, что мы находимся от него очень и очень далеко, я не помню, там... Есть цифра, но она в каких-то там безумных этих самых, как называется, количество световых лет, чтобы нам отсюда, например, от Земли добраться до Великого Центрального Солнца. Я могу только одно сказать, что все, напомню, что все те воины света, как ангелы из Великого Центрального Солнца, которые сейчас проходят свой путь как воины света вместе с планетой Земля, через 11 миллионов лет будут жить на Великом Центральном Солнце. Потому что Земля движется туда и будет через 11 миллионов лет Великим Центральным Солнцем Мироздания. Новым Великим Солнцем Мироздания. Поэтому, пожалуйста, знайте, что мы здесь выполняем не просто миссию. 64 генома 64 цивилизаций – это вообще-то совершенно новое образование световых сущностей, которыми мы являемся здесь на Земле. И наша задача как раз отработать во благо всех этих цивилизаций и во благо тех цивилизаций, которые находятся на обратной стороне вот этого света, потому что им это тоже нужно. И те же рептилоиды, которые сюда приходили, и анунаки там, и серые, и так далее, они все приходили сюда, и сейчас пришли так называемые биороботы. Они здесь находятся для чего? Именно для того, чтобы стать осознанными. Для того, чтобы научиться чувствовать. Кто это может сделать? Мы. Мы – великие ангелы из Великого Центрального Солнца. Это наша задача. Это если открывать вообще вот так вот называется в божественном пределе, вообще как бы основную цель и задачу присутствия человека на Земле. Ты принимаешь себя, вспоминаешь, что ты вообще-то Бог на Земле. Мы белые боги. О чем я говорю неоднократно. Угу. Мы ангелы из Великого Центрального Солнца. Ангелы – это руки Бога. Руки – это продолжение сердца Бога. Понимаете? Энергия любви идет через руки. Почему нельзя детей бить руками и вообще выяснять отношения руками? Но у белых богов было одно преимущество. Если к ним приходили с мечом, и они брали меч в руки, то из любви, причиняя боль или убивая тех, кто пришли с мечом, они не получали кармическую отработку. Почему? Потому что они делали это из любви. А мы забыли это главное. Понимаете, когда наши предки, например, шли в бой и был призыв, и, например, с матом они шли, они что, хотели, как бы сказать, там, типа, унижали других? Нет, мат – это был активатор энергии внутри, который взрывает твою энергетику. Вот что происходило. А мы сейчас из какого состояния это делаем? Из состояния негатива. Потом говорим, да что же нам так хреново? А хреново, потому что мы не на тех частотах. И если мы поднимаемся на эти частоты, вот мы приближаемся к этому, к этим излучениям Великого Центрального Солнца. Более того, я вам скажу, если мы находимся вот в том состоянии, как я, как вот Дмитрий говорил, я говорю по поводу осознанности, да, мы в тишине, мы внутри, если даже мы не видим это Солнце, мы все время подключены к энергии и потоку Великого Центрального Солнца. Оно всегда нас питает. Независимо от того, даже если мы, вот сейчас цивилизации находятся некоторые у нас под водой, о чем мы скоро узнаем и с ними познакомимся, например, на Байкале и так далее. Это другая история, сейчас, Виктор, у нас уже время. Они все тоже питаются энергией Великого Центрального Солнца. Это точно тоже надо понимать. Вот я о чем хотел сказать. Понятно. Мы сегодня много говорили о текущей ситуации в мире и о том, как вообще взаимодействуют люди с друг с другом. И тут, само собой, наверное, стоит поговорить еще о том, что должна ли быть вот в подобной ситуации, в которой сейчас весь мир находится, некая энергетическая защита, чтобы вот в том информационном потоке, который на тебя выливается постоянно и слышится отовсюду, чтобы ты как бы не дал загрязнить свою энергетику, да, лишним мусором, ты не упал в своих вибрациях. Вот нужна ли в таком случае какая-то энергетическая защита? И если нужна, то какая? Вот. Дмитрий, как ты считаешь? Ну, опять же, мы, поскольку очень много говорили здесь о самоосознании, так сказать, как раз, собственно, и есть основа этой самой энергетической защиты. Если ты сам будешь себя осознавать, себя конкретно здесь присутствующего в этом мире, в этот промежуток времени, то тебе проще будет найти эту защиту. Ты ее сам найдешь. Ты узнаешь, как это сделать, и поймешь, что пытаются тебя, так сказать, сбить там со всех сторон разные какие-то вот эти влияния, да, и ты поймешь, что не стоит. Mm-hmm. И, соответственно, будет именно та самая осознанная защита, о которой, так сказать, идет речь. Вот. Это самое первое. Ну и существуют разные практики, конечно, в разных, так сказать, традициях, которые могут там люди использовать для той или иной защиты в тех или иных ситуациях. Вот, например, когда ты попадаешь в какую-то дискуссию, да, тебя там могут зацепить или там еще что-то, у тебя свое мнение, у кого-то другое, особенно когда это, вот, например, сейчас проходят разные, это из чата взято собрания в школах родителей, где, значит, спорят, учиться ли детям на удаленке или ходить в школу. И там очень сильно накаляются энергии. И вот чтобы тебя как бы не захватил этот поток, вот здесь вот нужно, придя, допустим, на это собрание, там, войти в какое-то состояние, чтобы тебя вот эта энергетика негативная не зацепила, чтобы ты находился, вот как Виктор говорит, в себе, в любви, в состоянии, ты принимал информацию, но ты как бы ее пропускал, не реагируя негативно в ответ, да? Ну, Лена, ты как бы сама, в общем-то, ответила на этот вопрос. Ну, находясь в любви, ты как раз будешь больше всего будешь защищен в этом случае. Да. Вот. Ну и просто, если, так сказать, действительно крутишься в этих вопросах, там, если ты следишь там, за какими-то чатами и прочими вещами, то ты просто еще свое вот это чувство любви можешь еще и поддержать тем просто информацией обычной, что чаще всего такого рода вещи происходят. Там всегда нужно иметь в виду какой-то подвох. Он везде там есть. Потому что вот сейчас вот эта вот история с родительскими комитетами, которые, так сказать, там борются, там, так прям вообще, что надо всем дружно встать, там, бороться против этой вот засилья электронного, там, прочее. Посмотреть, кто эти люди, кто об этом говорит. И там сразу начинают хвосты какие-то вылезать о том, что откуда эти люди вообще появились, почему они так накручивают публику, в связи с чем это, для чего это им надо вообще. И начинаешь понимать, что это все не так, как они утверждают. А чувство любви к ним тоже, оно должно быть. Оно больше всего их разоружит. Да, Виктор, твое мнение, пожалуйста, насчет защиты энергетической. Когда-то, когда я только начинал как бы читать, а вообще как бы проснулся, да, и начинал в 90-х читать о том, что вот-то что-то связано там и так далее, что энергетика, что-то тут, какие-то сущности, какие-то эти, то, естественно, особенно, как сказать, людей, которые очень рьяно ратуют за, ну, как сказать, традиции там прочее и так далее, обереги и прочее, прочее, прочее. И я носил и обереги, и что я только не носил, и какие-то там ритуалы исполнял и прочее. А вот когда по частотности мое сознание поднялось на тот уровень, когда ты почувствовал, что такое любовь, и что это за состояние, и что это за энергия, и что это за поток, в котором ты пребываешь постоянно. Сначала я выпадал просто, я больше находился вне потока, чем в потоке. А сейчас наоборот. И даже когда происходит выпадение из этого потока, я понимаю, где я нахожусь, я возвращаюсь просто в этот поток, и все. Без разговоров, без эмоций, без вообще, без каких-либо мыслей даже. Просто вернулся, и все. Но, когда мы находимся, или точнее, однако, скажу, но, потому что это как бы как барьер, да, однако, нам нужно все-таки вспомнить, что если мы, суть любовь, мы несем свет, а значит, какая может быть защита от света, или точнее от любви? Никакой. Понимаете, если вы есть любовь, если из вас идет поток любви, если вы излучаете этот поток, вы наполнены, вы можете излучать только в одном случае. Если вы переполнены, если вы не переполнены, вам не хватает. Вы ставите барьеры, защиты, ограждения, амулеты, серьги, костры бубны, как сказать, и так далее и тому подобное. Молитесь всем богам и просите помощи и защиты. Напомню, в 2012 году в одном из посланий было сказано: мы давали вам свет как защиту от тьмы. Угу. От света у вас защиты нет. Да. Вы либо становитесь светом, либо вас этот свет сжигает. Угу. Потому что вашей чистоты не хватает для того, чтобы вы этот свет пропускали и соответствовали этим частотам. И вот это сейчас происходит. Значит, я видел, когда меня тренировали в свое время мои кураторы на Земле, я просто видел, как работает поле любви. Вот как у Нео. Я в одном из этих садов, когда в него стреляют, а он в это поле раз, да, и растворился. Все падают, и все пули, как сказать, они просто... Ну, там показали именно так, как мог показать, потому что это по-другому. Да. Я видел это по-другому. В меня стреляют с гранатомета, образно говоря, я под куполом. А это купол, это любовь. И я сижу, я смотрю, как в меня целится, и вот эта ракета летит, и она входит вот в этот купол, и она просто превращается в пыль. Ее нет. Понимаете? Вот какая защита. Это самая совершенная защита Творца каждому из ангелов Великого Центрального Солнца, который пришел сюда проходить этот путь. И поэтому мы неуязвимы. Но если нам нужен опыт, который нам нужно проходить для того, чтобы осознать их, а не выбросить, как некоторые говорят, вот, я эту жизнь вот там зря прожил, потому что вот там было все плохо, вот сейчас я хочу, чтобы было только хорошо. Простите, если ты там отвергаешь ту жизнь, то ты здесь ничего не получишь, потому что ты то, что готовило тебя к этому принятию, да, ты не принял. Тогда вопрос. Или так же, как и наши партнеры, которые нам, мужья, жены, которые с нами проходили этот путь и выполняли задачи, которые мы просили их выполнять. И они нас тренировали, неважно как, но так, как мы просили. А мы говорим, вон, сволочь, он предатель, или она такая, она сякая. То тогда вопрос. Ты кого принимаешь? Ты себя не принял. Ты не ее не принял или не его. Ты себя не принимаешь. А значит, ты делишь. Есть я и есть он, а на самом-то деле нету ни его, никого другого. Есть ты и есть отражение в зеркале твоем. И ты смотришь на отражение, а зеркало, оно, блин, зараза, оно же искажает. Так не зеркало надо менять, а внутри надо менять то, что тебе вот как раз показывает, где ты находишься и что, с чем тебе надо. Вот есть последняя реплика от Татьяны Бериленко как раз относительно защиты. Наверное, что-то непотребное сотворил человек, если чует, что надо защищать себя, бежит к магам, к колдунам, платит деньги, покупает обереги, амулеты. На мой взгляд, самая лучшая энергетическая защита человека – это его энергетическая чистота. Не клевещи на других, желая оправдать себя, не желая ничего плохого людям, тем более не делай, и будет тебе счастье. Вот наши же церковные братья, которые проходят этот опыт в религии, они же вот как раз используют 10 заповедей, да, как одну из частей так называемого первого закона жизни, да? Не убей, не укради и так далее, не делай и прочее. Если мы все не уберем, и тогда то, о чем, почему человек идет туда и почему вот он делает то, что он делает. Потому что он принимает это как данность, то есть как, образно говоря, его вводят в блуд сознательно, манипулируя его сознанием, mm-hmm. потому что хорошая дойная корова нужна самому. Самому и понятно. Каждый эгрегор это использует по полной программе. А значит, все-таки отвечаю Татьяне и всем. Самая совершенная защита – наша любовь. Угу. Наша любовь к себе прежде всего. Не делание, а именно любовь. Любовь, потому что в состоянии любви как раз и есть то не делание, а есть присутствие. Это угу. совершенно разная картина и разные условия жизни. Угу. Если ты присутствуешь, то у тебя нет желания вообще кому-то что-то говорить даже. Кого-то учить, кому-то советовать, кого-то вытаскивать, кого-то спасать, чем-то жертвовать. Ты вот такой, какой ты есть. Ты идешь, и мир тебе открывает то, что тебе нужно. Как вот сегодня одна из моих учениц, она говорит, я не успеваю подумать, а оно уже свершается. Я не успеваю даже, как сказать, мысль сформировать, что мне нужно, а оно уже происходит. Я говорю, правильно. Оно происходит даже лучше, чем ты могла сформулировать свою потребность. Почему? Потому что элементали, которые вокруг тебя, это энергия, которая тебе служит, если ты в состоянии потока любви. Мы же всегда говорим, изобилие – это любовь. Деньги – это любовь. Счастье – это любовь. Это не что-то, что можно потрогать, что можно вот взять, перенести, спрятать за пазухой и сказать, это только мое и больше ничье. Это состояние нашего поля, которое чувствуют все. Так же, как поле негатива. Mm-hmm. Если человек заходит с этим, с потным лицом и готов всех поубивать, все это чувствуют. И у кого-то страх, у кого-то истерика, у кого-то прячется под диван, а кто-то прыгает с балкона, а кто-то просто сидит в состоянии и трансформирует вот это поле негатива, не делая ничего, он просто в этом состоянии. Как улыбался, так и улыбался. Или просто как сидел, так и сидит. А у человека что-то происходит. Ну, главное успеть трансформировать, пока он на курок не нажал. Давайте будем заканчивать наш сегодняшний чудесный эфир. Даже если он нажмет на курок, а ты в состоянии, ничего не будет. Да, я с тобой согласна. Я думаю, что настала пора пожелать нашим радиослушателям что-то доброе, приятное, как вообще нам достичь нашего внутреннего равновесия. Мы, конечно, сегодня много об этом говорили, о внутреннем состоянии, о внутренней тишине, о гармонии энергии. Вот, в общем-то, как стать этим чистым проводником связи с Вышними, но в то же время, вот, что бы вы хотели еще добавить, Дмитрий, пожалуйста. Добавить к этой нашей теме. Ну, мне кажется, мы тут много чего обговорили и, так сказать, добавить здесь... Пожелать. Да. Надо доверять себе на самом деле. И каких-то советов не ждать, наверное, от людей, а, так сказать, действовать самому. И начать с себя, посмотреть в себя, вовнутрь самого себя и... В общем-то, наверное, действительно найти ту самую свою любовь, которая будет внутри тебя самого находиться. И она будет вести тебя к той самой связи с Высшими. Наверное, mm-hmm. так. Mm-hmm. Виктор, пожалуйста, твои пожелания. А мы давайте сделаем по-другому. мы не будем говорить как, а мы будем делать это. Угу. Вот все, кто, сейчас нас, да, кто сейчас нас слушает, и кто в студии, кто сейчас хотите, пожалуйста, закрывайте глаза. Делаем 2-3 глубоких, мягких, легких вдох и выдох. Просто вдыхаем. Только следите, чтобы вы не напрягались. Не надо делать вот эти вот большие вдохи, чтобы плечи поднимались. Нет, мягкий, нежный, легкий. Вдох и выдох. Повторяйте за мной вслух. Я выражаю чистое намерение. Громче, чего вы боитесь? Вселенная должна слышать, что вы выражаете свое намерение, что вам это нужно. Я выражаю чистое намерение. Я выражаю чистое намерение. Я иду своим сознанием. Я иду своим сознанием. В центр своего сердца. Становлюсь этим пространством. Этими энергиями. Это я. Внимательно наблюдаем за тем, как мы заходим в свое сердце. Те, кто не могут зайти, сначала зайдите в то плотное поле, которое вокруг сердца. Встаньте им. Почувствуйте его. И затем, опять выражая чистое намерение, уже выходя из него, зайдите в сердце. То есть у вас будет такая двухходовка. Это тоже нормально. Вдохните, почувствуйте, что происходит в вашем сердце. Вот я чувствую сейчас это поле боли в сердце у многих. У кого-то дрожь, у кого-то напряжение, у кого-то там такое состояние неуверенности. Доверяйте своим ощущениям. Когда вы в сердце, вы чувствуете себя по-другому. Вас становится спокойнее. Даже если там... Как правило, в сердце у многих темно. Не бойтесь этой темноты. Мы специально закрыли себя для этого. Теперь внимательно, не внутренним взором, а ощущением постарайтесь почувствовать, откуда в сердце идет луч. Яркий. У кого-то бело-голубой, у кого-то розово-золотой, у кого-то бело-голубо-розовый, у кого-то бело-розово-золотой, разные. У кого-то просто золотой свет, у кого-то просто яркий белый кристальный свет. Кристально-белый, чистый, или кристально-бело-розово-золотой, или кристально-бело-голубовато-золотой и так далее. Но чистый, мягкий, теплый, живой. Вот это отличительные характеристики того божественного потока, который в нашем сердце есть. Почувствуйте его. Где у вас он идет? У кого-то справа сверху, у кого-то слева сверху, у кого-то спереди сверху. Почувствуйте. Только ощущение. У многих начинаются мурашки по телу, потому что они начинают этот поток ощущать. Повторяйте за мной, кто ощутил. Я выражаю чистое намерение. Громче не бойтесь. Я захожу своим сознанием в этот поток света. Становлюсь этим светом и растворяюсь в нем полностью. Это я. Полностью. Это я. И делайте глубокий вдох, мягкий, комфортный, вдыхая эту энергетику внутрь себя и почувствуйте, как у вас по телу мурашки бегут. Тело реагирует на этот поток любви безусловной, о которой мы все говорим, но который мы сейчас можем реально почувствовать. Оно вот оно идет. Вдыхаем этот поток. У кого не получилось, снова выражаем чистое намерение, заходим в этот поток света. Своим сознанием. И чувствуйте, как вы, когда заходите, у вас начинается расширение в теле. Не бойтесь тренироваться, это делать несколько раз. У некоторых понадобится несколько раз. Это нормально. Вы будете выпадать, снова заходите. И только тогда, когда вы почувствуете, как у вас начинает исчезать голова, напряжение в голове сначала, потом голова начнет растворяться, лицо начнет растворяться, шеи, плечи, и пошло тело расширяться, растворяться. Мы дышим и принимаем. Давайте снова еще раз, кто выпал. Я выражаю чистое намерение. Я захожу в этот поток света своим сознанием. Становлюсь этим потоком, этими энергиями, это я. И растворяюсь в этом потоке полностью. И делаем глубокий, легкий, мягкий вдох. Вот это и называется состояние любви, когда вы растворяетесь полностью, у вас нет ни эмоций, ни мыслей, ни желаний, и тогда начинается волшебство. Да, волшебство – это хорошо, но мне нельзя улетать в этом волшебстве, надо как-то закончить программу. Все, мы теперь готовы закончить программу. Ты улетела специально для того, чтобы вернуться из другого состояния любви. Да. Да, из другого состояния уже закончить программу. Да, на этом, как вы поняли, наши дорогие радиослушатели, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. И хотелось бы еще напомнить вам, что наша передача «Зеркало», она лишь напоминает вам то, что вы давно уже сами знаете так же хорошо, как и наши сегодняшние сказители. Мы желаем вам всех благ, прежде всего здравомыслия, любви и осознанности. Я благодарю также всех тех, кто помогал сегодня проведению нашему эфиру. Это Владислава Арестова и Светлана Большакова. Всех вам благ, до новых встреч. Быть добру. Любви, быть добру. Быть добру.